начнем с чего? Итак, для записи дублирования. Осуждение – это результат обожествления концентрации, зависимости от духовности. Идеалы, нравственность, справедливость. Особенно понятие справедливости. Как только я считаю, что кто-то виноват, значит я прав, и дальше идет осуждение. Осуждение на тонком плане – это уничтожение другого человека. Поэтому первое правило – перед Богом нет правых. Если нет правых, значит нет виноватых. Второе. Уныние – результат зависимости от человеческой любви. Если идет крах человеческой любви, и мы не видим в этом божественной воле, крах желаний в жизни, уныние идет автоматически. В конечном счете осуждение и уныние – это есть агрессия к любви. Для того, чтобы агрессии к любви не были, мы должны ощущать ее ценность как абсолютную. Жизнь, желание, сознание вторичны по отношению к любви. Для чего мы стареем? Для того, чтобы у нас постепенно шло угнетение сознания, желаний, жизни, и мы подсознательно все больше концентрируемся на чувстве любви, которое соединяет нас с Богом. Значит, насколько мы в каждой ситуации принимаем потери сознания и концентрируемся в этот момент на сохранении любви, настолько мы развиваемся. Значит, все, что мешает любви, должно быть отброшено. Если это сознание, мы его отбрасываем. Если это желание, отбрасываем. Если это жизнь, также отбрасываем. Насколько мы правильно ориентированы каждую секунду, настолько у нас, соответственно, идет развитие. Что касается работы над собой, можно молиться, и смысл молитвы заключается в том, что мы снимаем агрессию к любви и как бы проживаем жизнь, концентрируясь на сохранении. Можно просто представлять, что вот эта ситуация, в которой мы, скажем, осуждали и так далее, мы проживаем ту же самую ситуацию с другими эмоциями. С ощущением, вот, что главное, если вот это чувство любви сохранить, все остальное должно быть отброшено. И вот это изменение отношения к ситуации, оно позволяет нам как бы выстраивать правильное отношение к миру. Вчера я смотрел нескольких человек. Вот в зале здесь присутствует женщина. Перед семинаром я ее посмотрел. У нее была возможная смерть в поле. Запас будущего был минус 120, и уровень зависимости от желания 8-10 раз выше смертельного. Я об этом сказал. Что мы видим сегодня? Запас будущего плюс 90, зависимость от желания закрыта, поле нормально. То есть можно говорить о положительных результатах. То есть скажем так, главная идея семинара не в том, чтобы я посмотрел каждого и заставлял работать над собой. То есть прием, я считаю, для ленивых. Или тогда, когда у человека сверхсложный случай, когда какие-то нюансы не позволяют ему пройти вперед. Вообще на приеме просто, сказать, легче работать, потому что вот я посмотрел, человек знает, если он работать не будет, я это увижу, у него выхода нет, он вынужден работать. Вот смысл приема. Смысл семинара заключается в том, что информации дается гораздо больше, чем на приеме. Но работать нужно самому. Не надеясь на то, что я посмотрю и скажу, хуже, лучше. Вот и все. Так вот, по отдельным присутствующим я могу уже сказать, что изменения есть, значит, информация изложена достаточно, скажем так, достаточно стройно. В конечном счете ощущение должно быть, вот одно чувство, вот из всего того, что я говорю эти два дня, у вас должно возникнуть только одно, вот это вот божественное во мне, оно сначала, человеческое потом, человеческое колеблется, мы его теряем, оно разрушается, созидается, как угодно, оно вторично. В любой ситуации сначала спасение своего божественного, а потом уже всего остального. Вот если эта эмоция появилась, значит, вся информация изложена правильно. Значит, посмотрим женщину, которая вчера записку мне передавала. Значит, здесь нормально. Раз, два, три, четыре, пять. Значит, это ВИЧ-инфицированная. Значит, не 8 раз, а в 5 раз выше тема зависимости от желаний. У ребенка пока очень тяжело. Почему? У матери моменты уныния, нежелания жить пока не преодолены. Понимаете? Вот смотрите. Что такое уныние, нежелание жить? Это и есть зависимость от человеческой любви. То есть от желаний. Божественная любовь, одетая в желание, это человеческая любовь. Если мы не можем принять крах желания и жизни, то тогда мы даем агрессию против Божественного в себе. Насколько мы испытываем уныние, нежелание жить, насколько нам ситуация кажется катастрофической, настолько мы заваливаем себя на тонком плане, и нам сложно потом привести себя в порядок. Вот некоторые, прочитав мои книги, говорят, я больше не буду принимать таблетки, я буду молиться и выздоровею. И начинает молиться, толку нет. Почему? Потому что, понимаете, я писал в книжке, что любовь к Богу – это физиологический процесс. И он работает по определенным законам. И законы простые. Для того, чтобы ощутить Божественное, нужно забыть о человеческом. Чтобы забыть о человеческом, нужно на момент обращения к Богу не испытывать страха, переживания за свою жизнь. Не испытывать уныния, не испытывать осуждения. А как правило, человек молиться начинает тогда, когда у него ситуация уже безвыходная. Он ужасом наполнен и начинает: «Господи, прости, дай здоровья, дай жизни». Но сами понимаете, это уже это шоу, это не молитва. И получается парадокс. Тогда, когда молитва могла бы работать, человек занимался чем угодно. А вот тогда, когда он уже страхом, со страхом не может со своим справиться, тогда он начинает молиться. Так вот, если все-таки страх присутствует, промоделируйте свою смерть, сказать, если у вас тяжелое заболевание, уйдите за вашу жизнь и ощутите, что ваша суть остается. Она вообще вечная. Вот человеческая защищается почему? Потому что она распадается. Ему нужна защита. Божественное вечно, ему защита не нужна. Поэтому первое ощущение, вот вы перешли с человеческой логики на божественную, первый признак, у вас исчезает внутреннее стремление защищаться. Просто его нет, потому что божественное вечно. Еще раз хочу подчеркнуть. Если вы обращаетесь к Богу, вы должны забыть о человеческом. Значит, вы должны сначала привести все свои дела в порядок и отпустить их. Вот так, я это, сказать, для того, чтобы я это говорил, я тоже должен был пройти все эти ситуации. У меня это было, когда, сказать, я несколько раз в жизни находился в смертельной ситуации. Первая мысль – привести свои дела в порядок и плавно отпустить и забыть об этом, о своих проблемах, о своей жизни и прочее. И вот это очень успокаивает. И тогда обращение к Богу, оно действительно начинает менять. Оно реально, молитва работает, мы меняемся. Поэтому, если вы молитесь, сделав целью здоровье, то вы уже, обращаясь к Богу, концентрируетесь на самом деле, на будущем, на цели. И у вас молитва получается. Как молитва, человек обращается к Богу и просит денег, так же, обращаясь к Богу, он просит будущего. И соответственные проблемы. Поэтому для того, чтобы молиться, сначала нужно забыть о своем здоровье, о своих проблемах. Если вы молитесь, только думая о своей проблеме, значит уже все. Опять же, человеческое вам уже все перекрыло. Мы к Божественному выходим через тонкие планы. Поэтому зацепленность за тонкий план перекрывает нам выход к Богу. А тонкие планы, в первую очередь, это будущее. Поэтому, если у нас есть зависимость от будущего, молитва неэффективна. А как мы зависим от будущего? Через осуждение, через уныние, через страх. Вот пока эти эмоции есть, молитва не работает. Помните, в Библии даже Христос говорил, уж кажется просто, думая о Боге. Но ведь Христос говорит, если гневаешься на брата своего, то, так сказать, нельзя молиться. То есть это же технология, это физиология молитвы. То есть вот в раздражении все, так сказать, ничего не работает. И все религии, хотели они или нет, но они выходили, скажем так, на законы Вселенной, на законы нашей психики, нашего сознания, и без учета этих законов ничего не сделаешь. Так вот еще раз хочу подчеркнуть, насколько мы можем забыть о человеческом и готовы забыть, настолько мы божественное можем ощутить. Но отрешение идет не только от внешнего уровня, материального, не только от уровня, так сказать, духовного, но и душевного. То есть все уровни человеческого нужно отпустить. Зацепляемся мы за них через агрессию к любви. Значит, мы вспоминаем материальный уровень, принимаем его потерю, сохранением любви. Потом духовный, потом душевный. И после этого только мы более-менее готовы к молитве. Так вот, вот здесь у женщины тема уныния не закрыта. Поэтому идет очень трудно. У женщин в основном проходит дело в чем? Почему у женщин очень много уныния, как правило, фиксируют? Потому что когда у мужчины идет уныние, он очень быстро погибает. А женщина уныние сбрасывает на потомков. Поэтому масштаб уныния у женщины может быть огромным. И все это уходит туда. Оно потом вернется, так сказать, развалит всех. Но сейчас как бы оно уходит. Поэтому женщинам в первую очередь нужно снимать уныние, недовольство собой и принимать крах желаний, жизни, сохраняя, так сказать, видение божественное. Вот это весьма-весьма важно. Дальше нужно понять одну простую вещь. Вот смотрите. Мы выходим из Бога, мы стремимся к Богу, и мы в Боге вернемся. Значит, любое событие во Вселенной, любое событие, происходящее в нашей жизни, обречено нас привести к Богу. Если это положительный опыт, это очень хорошо, мы движемся вперед. Это опыт накопления любви. Но в положительном опыте есть свои недостатки. Мы можем повалиться вниз. У нас нет поддержки. В отрицательном опыте нет движения вперед, но зато есть знание. Вот это делать нельзя. Поэтому и положительный, и отрицательный опыт нас все равно ведут к Богу. Если любая ситуация нас ведет к Богу, значит, повода для уныния быть не может. Когда человек говорит, все, я не к Богу пошел, теперь я развалился и так далее, это бессмысленные слова. Еще раз хочу подчеркнуть, наша жизнь построена так, что ведь все события, происходящие в поле, полевая структура – это эмоции. Все события, происходящие в поле, соответствуют структуре поля. Вот как магнит настраивается. Вот, кстати, я писал, помните, я объяснял ему человеку, который не читал ни одной книги, но у него было там огромное количество «вы». Книги я писал. Значит, меня попросили посмотреть человека. Он связан с техническим ремонтом на железной дороге. Человек умный, работоспособный, все, поломок неимоверное количество. Причем по самым разным причинам. Меня попросили просто что-то ему объяснить. Он вообще ничего не читал. Я ему объяснял так. Вот магнит, вот полевая структура, и вот все выстраивается по линиям магнита. Другого варианта быть не может. Так вот, у нас есть полевая структура, если она не в порядке, то все события, которые связаны с нами, выстраиваются так же. Я говорю, вот ваше внутреннее раздражение, когда люди не выполняют своего долга, приводит к тому, что вы грубо деформируете свои полевые структуры и все причинно-следственные процессы, которые происходят вокруг вас, и события, они, так сказать, соответственно, так выглядят. Я с ним говорил минут 20. Все. Никаких слова карма не звучало, ни вера в Бога. Просто я ему объяснил, что внутреннее состояние разваливает события вокруг него. Книги он мои больше не считал. Ни одной поломки больше не было. Ни одной. Мне через год пришел знакомый, который нас сводил, и говорит, ни одной больше поломки не было. Человек просто ощутил справедливость моих слов. Так вот, все события, которые с нами происходят, определены структурой поля. И все события, которые с нами происходят, какая бы у нас ни была судьба, они направлены на приближение к Богу. Поэтому смотрим мы на одного, считаем, что он счастливый, смотрим на другого, считаем, что он несчастный. На самом деле мы все идем к счастью, мы все увеличиваем божественную любовь. При этом внешне мы можем человеческое терять, приобретать, На самом деле процесс главный, мы не видим, но он идет, и это самое главное. Поэтому один приближается к Богу через потери, другой через приобретение. Если я добровольно устремляюсь к любви и ее сохраняю, тогда мне дают божественную любовь, как любому, но при этом еще дают человеческое счастье. Если я это, так сказать, процесс в себе не поддерживаю, мне дают божественную любовь, но при этом с минимумом человеческое счастье. Если я активно упираюсь, мне все равно дают божественную любовь, возможность ее получить, но при самом минимуме человеческого счастья. И даже если человек лежит парализованный, полуживой, в коме многие годы, он все равно идет к Богу. Почему? Потому что если бы он просто умер, то его невозможность ощутить любовь в момент краха человеческого закрыла бы возможность его душе развиваться, обниматься больше Вселенной, накапливать любовь. Поэтому ему дают тот вариант, когда его сознание, которое уже привыкло убивать любовь, должно быть отключено. Его тело, которое привыкло убивать любовь, должно быть отключено. И даже в этом состоянии он все равно идет к любви. Поэтому нужно понять и ощутить простую истину. Что бы ни происходило во Вселенной, мы идем к Богу к любви. Вот интересный показатель показательным моментом в этой ситуации, или, скажем, в этих событиях является опыт немцев. Там есть великолепная передача. Вот мы, наше телевидение все слезало у Запада, все эти шоу и так далее. Вот очень интересные моменты, пока еще не успели. Вот в Германии есть передача, где люди делятся опытом прикосновения, скажем, потусторонним каким-то моментом, опытом преодоления себя, и в том числе есть группа, скажем, серия передач, посвященная инвалидам, вот как они преодолевали свои проблемы. И многие инвалиды говорили, что когда потерял руку, ногу, там, ослеп, то сначала ощущение дикого уныния, нежелания жить, паники, а потом проходит время, человек понимает, он постоянно себя убивает. Счастья никакого. Значит, нужно идти в обратную сторону. И они начинают улыбаться, они начинают заставлять себя быть оптимистами, они потихонечку начинают чувствовать, что они счастливы. И потом многие говорят, мы почувствовали истинное счастье, о том, что мы действительно счастливы, только после того, как стали инвалидами. До этого были постоянные претензии, уныние, страхи. А вот когда подходишь к той грани, после которой, ну все, только смерть остается, тогда понимаешь, что все эти моменты, они совершенно не нужны. И тогда начинаешь концентрироваться на любви в душе и ощущаешь истинное счастье, которое же не теряется. Поэтому, чтобы приобрести, иногда нужно потерять. И поэтому опыт потери, он часто важнее, чем опыт приобретения. Я очень часто видел людей исключительно талантливых, в душе огромное количество любви из прошлой жизни, реализует себя великолепно, и тут же начинает хулиганить, а запас большой, ему все с рук сходит. И он на глазах начинает заваливаться. У него душа чернеет, а, так сказать, внешне все нормально. Он уже духовный, душевный инвалид в огромной степени, а внешне пока еще все нормально. Вот это самый, считаю, тяжелый случай, когда, скажем так, с человеком не тормозят сверху, и он считает, что у него все нормально, хотя его стрелки, если повернуты совершенно в другую сторону. Ведь мы привыкли как? У нас есть свои стереотипы. Мы считаем, что деньги – это счастье, но в основном деньги – это не счастье, потому что они портят людей. Особенно большие, особенно неожиданно нахлынувшие. Поэтому общее мнение появилось такое – деньги – зло. Почему? Потому что если большие деньги – неожиданно, в большом количестве, то душа человека портится. Но дело в том, что душа человека портится также от понятия порядочность и духовность. Порядочность и духовность – это гораздо большее счастье, чем деньги. Вот многие говорят, а почему вот он, подлец, негодяй, вот завтра будет добрым и хорошим, почему он не хочет становиться? А потому что это все равно, что сказать, пускай завтра будет миллионером. Деньги легче заработать, чем порядочность. Душа настраивается тяжелее. Поэтому быть благородным, добродушным и порядочным – это очень высокий уровень развития. Но если мы начинаем на него молиться так же, как на деньги, душа портится так же. Так что духовность и порядочность могут представлять себе такую же опасность, как деньги. И чувственность, хотя это огромное счастье, но если начинаем работать на нее, на эту чувственность, она душу портит так же, как и деньги. Значит, нужно понять, деньги – это не зло. Неумение владеть деньгами – вредит душе. Порядочность, нравственность – это не только добро. Неумение правильно ей обращаться дает тоже проблемы с душой. Значит, все, что мы в жизни имеем, без обеспечения божественного, если мы в этот момент не живем божественным и не видим, что из него все исходит, все это может нам дать проблемы. Причем способности, духовность, чувственность могут дать гораздо больше проблем и гораздо больше повредить душе, чем деньги. Потому что с деньгами быстро человек разбирается, душа портится и тут же идет блокировка. А вот с нравственностью, духовностью и чувственностью здесь сложнее. Поэтому процесс распада души идет дольше. Иногда он идет по поколению. И вот тогда уже появляются болезни, как бы, которые... это болезнь не одного человека, а его предков, это болезнь общества, такие как гомосексуализм и так далее, и так далее. Когда человек сам не ощущает своей болезни, потому что она выходит за пределы одного человека. Он не видит ее корней, вот он уже такой есть. И вот это, скажем, тенденция, ведь смотрите, Содом и Гоморра, перед этим что делается? Вот все эти характерные признаки Содома и Гоморры сейчас мы видим в современном человечестве. То есть это распад семей, увеличение гомосексуалистов, потеря нравственности. Когда человек зацепляется за духовность, за основу человеческого, тогда он теряет. Он теряет чувственность, это фригидность у женщин, гомосексуализм, потенцию мужчин. Он теряет духовность, это предательство, несправедливости. Ну и так далее, это понятно, что в мире. Вот Олимпиада, это, скажем, яркий пример, как заслуживает уже конкретно. Но Америка после этих проблем уж могла бы показать, что хотя бы, чтобы она, ну, хоть в чем-то, она заслуживает уважения. Ничего подобного. Корпорации, которые делают деньги, уже наплевали на все. То есть понятие нравственность и мораль, оно уже, его сложно применить к современному западному миру. Это делается открыто, беззастенчиво. Поэтому, естественно, можно ожидать каких-то проблем, потому что потеря основ говорит о том, что зацепленность за основы большая. Потеря идет сначала в виде неправильного поведения, а потом уже как физическая потеря. И духовности, то есть все больше случаев шизофрении, распада социальных структур, и чувственности. Ну, здесь тоже все понятно. Так вот, еще раз. Если уныние не можете преодолеть, это означает, оно идет с потомком. Поэтому сначала молитесь за себя, проходите юность, потом молитесь за потомков, чтобы агрессия к любви ушла через недовольство собой, нежелание жить, чтобы при крахе жизни и желания потомки сохраняли любовь к Богу, и потом уже можно опять возвращаться к себе. Вот тогда будут изменения. Так, начинаем читать записки. Меня зовут так. Если дарят подарок, а он не нравится, можно ли его передарить другим? Да, я думаю, можно. Мой младший сын заканчивает школу. Как вести себя, чтобы его не нервировать? А почему его нельзя нервировать? Может, ему полезно это? Дело в том, что многие считают, что воспитание ребенка – это избавление его от травмы. Это его подстраховка. Вот я считаю это неправильно. Воспитание ребенка – это адаптация его к будущей жизни. В будущей, так сказать, в своей самостоятельной жизни он будет получать травмы, причем самые разнообразные. И кто его, как не родитель, должен к этим травмам подготовить? Поэтому, когда ребенка где-то несправедливо относится, когда ребенка наказывает, жестко относится, ограничивает и так далее, и одновременно постоянно демонстрирует ему любовь, тогда он учится прощать. Опыт прощения для него в тысячу раз важнее любой защиты и так далее. Я тут недавно дискутировал со своим сыном. Я говорю, значит, запомни, ни одного слова поперек ты мне не говоришь. Даже когда ты не прав, он спрашивает, я говорю, даже когда, в первую очередь, когда я не прав, ты молчишь и делаешь то, что я сказал. То есть вот такой опыт должен быть у ребенка. Он должен знать, что родитель прав, он не прав, его нужно уважать и слушаться. И тогда ему легче будет в жизни адаптироваться. Ребенку необходим стресс. Ребенок иногда специально доводит родителя, чтобы тот его отколотил. Он родителя любит, ему не страшно, потому что он знает, что родитель всегда какую-то грань будет держать. Нормально. Так что надо правильно воспитывать. Вчера написала записку. Ага, с диагнозом ВИЧ, я и мой ребенок. Так. Вы сказали, что по параметрам плохо, а сегодня, наверное, еще хуже. Никак не могу выйти из этого тупика. Ну, давайте посмотрим. Иногда вот я говорю с пациентом, полчаса говорю, ничего. Вдруг я вот говорю одну фразу, и вижу, он меня понял. У меня была одна ситуация, лет 5 или 6 назад, были люди на приеме. Сейчас, когда уже информацию я структурировал, она уже работает сама. Мне на приеме сейчас легче. Я еще 2 года назад после приема зеленый был. То есть я думал, что просто тяжело заболею. Но последствия этого до сих пор у меня еще не закрыты. Вот. Но я знаю, что нужно помочь человеку. И чувствую, что я не справляюсь. Я как бы уже с собой даже мало, это было весьма-весьма опасно. И вот эта ситуация практически безвыходная. Я должен был прекратить целительство, потому что это уже смертельный вариант был. А самое опасное, что на детей мог сбросить, или в какие-то моменты, я думаю, все равно пробил меня. И я был вынужден структурировать информацию и углублять ее просто для собственного выживания. Поэтому мои книги, хотя внешне, ну, написал там 7 книжек, вроде бы одно и то же говорит, на самом деле информация выстроена достаточно четко, потому что я вижу по приему, мне легче стало работать. А раньше я на спине тащил каждого пациента. Так вот, я помню, уже прошла вся группа, и осталась одна женщина, у нее белокровие. И вот я начинаю ей объяснять. Значит, 9 часов вечера, она ничего не понимает. Мы закончили 00:30 ночи. И вот я думаю, пока не смогу ее убедить. Так вот, где-то до 00:30, до часа убеждал, потом она поняла, потом мне пришлось еще провожать на конец города. Думаю, вот прием получился. Вот, я утром пришел домой, потому что еще такси, так сказать, не смог поймать. Полуживой, думаю, ну и ну. На что я хочу сказать, что вот эти моменты, когда я все-таки пытался увидеть, вот, могу я увидеть, или это иногда одна фраза, она дает очень много, потому что она потом спасает тысячи. Так вот, вот я сейчас говорил о том, что если мы ощущаем, что любая ситуация ведет к Богу, уже уныние фактически должно закрыться. Это нужно только чаще себе повторять, или написать, или просто каждый день писать. Вот теперь смотрим автора записки. Что сейчас? Вот поле лучше. Желание закрыто. Вот это уже другое. Что по ребенку? У ребенка поле сворачивается, идет на открытие. Верхний слой уже 7 раз. Вот пробило то, что называется. В какой-то момент подвижки пошел. Вы мне потом позвоните в офис, вот поработаете так, и где-нибудь в конце мая, в начале июня позвоните в офис, посмотрим результаты. Еще раз говорю, если у вас не получается, это не означает, что у вас... То, что вы работаете, это уже означает, у вас получается. Для того, чтобы мне вот эту информацию вам излагать, мне нужно было через такое пройти и в течение стольких лет. У меня 1000 раз возникало ощущение, это стена, это невозможно и бессмысленно. И я все равно шел и шел и шел, и все равно рано или поздно пробиваешь, проходишь, и все, что надо, увидишь. Еще раз говорю, если вы занимаетесь бесперспективным делом, вот вы хотите открыть там. Фарадей сделал 10 тысяч опытов и открыл закон электромагнитной индукции. Хотя я ему говорю, ты сумасшедший, 5-10. Так вот, иногда, когда мы хотим какой-то там открыть закон или что-то, мы делаем попытки, а потом чувствуем, не получается, нам не дано. И мы останавливаемся. Потому что есть еще сомнения, вот как вечный двигатель, существует он или нет. А вот когда вы стремляетесь к Богу, здесь сомнения. Вы знаете, что это правильно. А раз это правильно, значит, можно делать не 10 тысяч, а 100, миллион попыток, и все равно вы к своему придете. Вот и все. Поэтому не надо опыт устремления к Божественному смешать с опытом человеческим. Это несопоставимо. Божественному можете идти всю жизнь, каждую долю секунды, и всегда будет результат. Внешне нет ничего страшного, он будет рано или поздно. Вот и все. Я много занимаюсь целительством, используя свечку и молитву. Однажды во время такого сеанса молодой человек уснул и упал со стула. Пожалуйста, посмотрите, что произошло. Для меня это было неожиданностью. Устал, наверное? Перед приемом. Так, ну давайте посмотрим. Да. Дело в чем? Целитель должен, когда вы смотрите на свечку, идет торможение сознания. Молитва, она все-таки помогает концентрироваться на любви. Ошибка многих целителей заключается в том, что они все-таки лечат не любовью, а будущим. То есть человек выходит на тонкую структуру, воздействует на нее, и здесь идет улучшение. Вот чем сильнее он постоянно работает через будущее, тем больше зависимость от будущего. Вот смотрим сейчас автора записки. Запас будущего минус 200. Это после моей лекции. Значит, готовность принять крах человеческой любви плюс 10. Готовность принять крах духовности. В 4 раза выше критического, но там было явно больше. Значит, что получается? Целительница смотрит на свечку, идет торможение сознания, молится. Но все она делает ради чего? Ради того, чтобы человек стал здоровым. Значит, цель какая? Не приближение к Богу, а здоровье. А здоровье это, пардон, уже не божественное, это противоположное. Потому что хорошее здоровье как раз часто вредит любви божественной. Чем лучше человек себя чувствует, тем меньше он хочет любовь сохранить. Будь то физическое состояние, будь то материальное и так далее. Вот я вчера рассказывал, что моя пациентка, прочитав все книги и так далее, у нее поле сворачивалось, тема Нью-Йорка, помните? Так вот я ей говорю, уезжай из Нью-Йорка, потому что там может быть катастрофа. Она говорит, я никуда не поеду, потому что ну, это судьба. Остальные люди. Я говорю, ну хорошо, вот тема будущего. Ну, потом смотрю, что-то, где-то какие-то изменения. Потом опять мы созваниваемся. Я говорю, скорее всего, в Нью-Йорке будет землетрясение. Ну хорошо. Потом она мне звонит, говорит, было 2 толчка. И говорит, я так начала работать над собой. Я посмотрел, да. Уж кажется, и убеждал, и кассеты смотрел, и работал. Но вот когда тряхнуло, вот сразу же смотрю, да, поле почище, судьба меняется, все. Так вот мы как бы так вот все и устроены, что вот все, исчерпал, уже не могу. И вдруг тряхнуло, и откуда только силы появились. Так что это я к чему? К тому, что если мы хотим помочь, скажем, если целительница хочет помочь человеку, она должна забыть о цели. Цель только одна – приблизить его к Богу. Если при этом он выздоравливает, это его проблема. Если не выздоравливает, это тоже его проблема. Все. Если у вас такая установка есть, вы на себя брать не будете. А так, вы ему будущее даете, а у себя забираете. Помните, был так сказать, молодой целитель, вошел в книгу рекордов Гиннесса, 50 раковых больных излечили, и умер. Так что, и очень многие целители, если бы они умирали, они еще на детей сбрасывают. Вот сколько я видел, вот один человек, красавец, все, упал с лестницы, кома, потерял сознание, жена, так сказать, просит, помогите, а у него будущее закрыто, я объясню, ничего не могу. Потом выяснилось, мать его целительница. То есть там такое наворочено, а он в коме, его через жену вытянуть надо, скажем так, надо было более тонкий уровень взять, я тогда просто этого не мог сделать. Поэтому, если вы уже занимаетесь целительством, то постарайтесь это делать профессионально. Просто часто человек вот хочет здоровья, молится и на себя мало берет. Почему? Потому что в прошлой жизни у него, так сказать, вся его система целей, как только она включалась на человеческие, тут же шли несчастья и так далее, а потом его на костре сожгли или он умер. И вот у него на уровне рефлексов заблокирована цель иметь здоровье. И тогда, хотя его голова тянет в одну сторону, его душа по инерции в гармонии. Вот тогда он занимается целительством и неправильно занимается, и тем не менее он более-менее здоров. Но извините меня, для этого надо на уровень подсознания иметь чистый. А вот какой он у вас, вы не всегда можете определить. Поэтому лучше все-таки в правильном состоянии. Даже массажисты, которые делают массаж, как только мысль появилась, вот он будет здоровее, и я ему помогу. Все, уже на себя берите. Зачем? Обидчивый, боязливый ребенок. А чем помочь? Ну как? Обижать и пугать его. И тут же любовь. То есть раскачивать надо. Вот все моменты. Во-первых, в первую очередь это молитва. Раз обидчивый, боязливый, значит тема желаний. Боязнь это за свою жизнь идет. Значит, соответственно, нужно молиться, чтобы он сохранял любовь к Богу, когда идет, крах жизни, желаний и так далее. То есть, в первую очередь, воспитание детей начинается с самовоспитания родителей. Поэтому приведите себя в порядок, молите за ребенка. А потом давайте ему раскачку. Не бойтесь идти на болезненную ситуацию. Идите, принимайте ее, и тогда ребенок у вас рисует механизм вашего поведения эмоционального и начнет нормально себя вести. Так что здесь очень много от вас зависит. Последние два месяца много работал над собой. Скажите, пожалуйста, что у меня не закрыто, как с зависимостью от отношений? В жизни много положительных изменений, но думаю, еще много надо работать. Знаете, работать надо всегда, я понял. Просто всегда. Почему? Потому что смысл работы заключается в том, что мы увеличиваем количество любви в душе. Любви божественной, которой ни от чего не зависит, которой нет страхов, сожалений, обид, уныния. Так вот, увеличение любви божественной в душе – это есть то, что физиологически мы испытываем как счастье. Вот у человека есть, скажем, я раньше считал, вот у меня рубль, я счастлив на рубль. 100 рублей в 100 раз счастливее, 1000 в 1000 – ничего. То есть сначала идет ощущение увеличения, а потом торможение. И потом оказывается, человек богатый, он ничуть не счастливее, у него куча проблем, одно, другое. И тогда понимаешь, что тогда я считал всегда, что счастье это вот это. Так, так, так. Оказывается, вот когда мы получаем деньги, для того, чтобы они нас не убили, у нас должен сработать защитный механизм. И защитный механизм при получении денег, или известности, или способности, идет как вспышка любви. Мы защищаемся от денег, любовью. И вот тогда мы ощущаем, что мы счастливы, на самом деле сработала защита. А дальше нужно эту защиту развивать. А мы еще больше денег, защита еще сильнее, а мы еще больше. Защита заблокирована, и мы повесились. Схема простая. Поэтому работа над собой позволяет увеличить количество счастья в душе. Значит, мы должны все время быть счастливыми. Мы должны стремиться к счастью. Для этого мы работаем. То есть счастье абсолютное, это божественная любовь, а есть счастье относительное, в виде развития человеческих всех моментов. Так вот, мы должны быть всегда счастливыми в главном моменте и периодически во вторичном. Если мы постоянно счастливы во вторичном, это проблема. Завести мне второго ребенка или нет? Обычно так спрашивают про собачек, про кошек. Дело в том, что появление ребенка на свет, оно, когда как бы ребенок подошел, то уже года три до зачатия, он как бы подстраховывает, упрашивает, намекает, предохраняет родителей от неправильных поступков. То есть он активно борется за свое выживание. Вот, ученые, с одной стороны, отрицают понятие душа до сих пор, ну как бы так. А с другой стороны, когда делают аборт, вот это уже и снимки, плод убегает, ну как он может понимать, там ему 4 недели, он понимает, что это его смерть. То есть объяснить это, наука не может теоретически, потому что он не должен этого делать. Он это делает, значит у него сознание это есть, и причем такое же, как у взрослого получается, просто это сознание работает на другом уровне. Так вот, ребенок до зачатия весьма активно взаимодействует с родителями. Так вот, если он чистый и ему нужно появиться на свет, то тогда как бы родитель это слышит. А если родитель его уже загрузил и закрыл себе чувствительность через повышенную привязанность, вот тогда как бы голос ребенка не слышен. И здесь советовать бесполезно. Почему? Потому что неправильная ориентация, даже если подскажут, тебе обязательно нужно рожать, это, я думаю, вряд ли избавит от проблем. Проблемы будут, потому что раз когда ребенок появился на свет, то уж мать должна обработать его чистоту. Поэтому обычно дети появляются тогда, когда вот желание идет не из головы, а из живота. Вот фильм «Леон», видели, наверное, французский, там есть одна гениальная фраза, это и она явно не из фильма, она взята из жизни. Когда девочка говорит, я, наверное, влюбилась, а когда думаю о нем, у меня в животе горячо. А почему? Потому что, как определить, влюбился или нет? Да просто, если просыпаешься и думаешь об этом человеке, значит, на это уже какое-то сильное чувство появилось. Потому что уже не сознание думает о нем, а подсознание. все, так сказать, браки совершаются на небесах. Это означает, что на тонком плане это сначала происходит. А тонкий план – это наше подсознание. Поэтому мы к близкому человеку не головой привязываемся, а животом, кишечником. Потому что кишечник первичен. Вот все, так сказать, первые четыре чакры, они работают при знакомстве сначала, а потом уже включается голова. Или она сопротивляется, и тогда человек болеет и умирает, когда голова входит в противоречие со своим подсознанием. Так вот, ребенка, женщина любая чувствует, и если она вот хочет его, значит он уже рядом. Только дальше нужно его привести в порядок. А приведение в порядок ребенка, это, сами понимаете, достаточно серьезный процесс. У меня хорошая семья, маленький сын, муж. Вроде бы все хорошо, но меня мучает какой-то подсознательный страх. Так, бывает души, слезы, не хочется ничего в жизни. Я очень хочу от этого избавиться, но не могу. Как мне это сделать? Значит, до лекции была в поле смерть ребенка. Автор мать. У матери моменты уныния, недовольства собой. То есть у матери зависимость. Вот человеческая, готовность принять крах человеческой любви. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь раз хуже смертельного. То есть, что получается? Женщина невероятно ранима. Перетряску человеческой любви выдержать не может никак. Значит, рано или поздно чистка пойдет. А чистка пойдет, она не выдержит. Она не выдержит, ребенок погибнет. И вот она это чувствует. Все. Поэтому, если появляется страх, вот ощущение какого-то, вот здесь что сказано, ничего не хочу в жизни. Там тема идет зацепленности за желание, за жизнь. Значит, интуитивно нужно сдержать вот эту зацепленность, зависимость. И поэтому идет отрешение от желания и жизни. Когда человек говорит, я ничего не хочу, значит, он за желание очень сильно зацеплен. Или как мне, например, многие женщины, да я уже ничего не хочу. На подсознании нет срока давности. Вот вы 20 лет назад накрутили, вы сейчас делаете то же самое, что 20 лет назад. А в голове уже вы все забыли. Но сейчас, конечно, ну сейчас я не буду поле смотреть, как бы там явные изменения. Но вот делайте выводы. Огромное спасибо. Планируете ли вы свой следующий приезд в Волгоград? В чем причина заикания и как избавиться от него? Как помочь любимым людям, которые не хочет поверить в божественную любовь? И надо ли помогать? Значит, начнем снизу. Дело в чем? Дело в том, что вот многие люди, которые пытались пропагандировать ту информацию, которую у меня в книге, получали серьезные проблемы. Причина очень проста. Это настолько серьезная информация, что человек, не закрывший свои проблемы, ее не может передавать. Он же накладку делает. Поэтому, еще раз говорю, можно сказать, я прочитал книгу, она мне понравилась, и не больше. То есть каждый человек должен сам выбирать. Первое. Второе. Информация очень серьезная, она травмирующая. Выдержать ее может не каждый, поэтому не каждый может даже физически мои книги читать. А теперь представьте, вот кто-то его зашил и притащил, заставил, он начинает читать, у него страх, осуждение. В результате идет развал с одной стороны, чистка-то пошла, и страх с другой. То есть любви не пошел, начинается вообще завал. То есть он начинает убивать и свою душу, и свое тело. Значит, к этой информации его нельзя допускать. Он должен сначала отмучиться. Вот в Америке я говорил, что когда пытались кто-то рассказать об этом, там перегорала аппаратура, компьютеры, видеокамеры ничего не снимали, тут блокировка. А потом я понял, энергетика Америки настолько направлена на уход от стресса, исполнение желаний. То есть все негативное должно быть уничтожено и выброшено, все позитивное должно быть оставлено. Человеческая логика отработана до предела. Защита человеческого доходит уже, вот, дети подают в суд на родителей и так далее. Так элементы были при советской власти. Это называется абсолютизация человеческого счастья. Вот Америка сейчас к этому приходит. Поэтому что получается? Чем сильнее они бегут от стресса, тем больше стрессов и страданий. У каждого уже второго или первого психотерапевт, психоаналитик, средняя зарплата психолога, психоаналитика 50 тысяч долларов в год. Американцы практичный народ, если такие огромные деньги он получает, то, наверное, он нужен. Так что Если человек эту информацию не воспринимает, ничего страшного. Эта информация все равно придет. Ну, более жестким путем, но она придет. Не нужно за него переживать. Когда мы начинаем переживать за другого, и помогаем ему, когда он нас не просил, мы должны взять на себя его проблему. Вот вчера записка была, молодой человек написал, у него было сколько там, 800 тысяч долларов в плюсе, сейчас минус 80 тысяч долларов. Тема какая? Вот как раз-то тема несбалансированности внутренней, тема желаний, проблемы с детьми. А если есть проблемы с детьми, бизнес разваливается. А он еще это усугублял, концентрируясь не на любви, а на желании. То есть помогает человеку тогда, когда помочь не надо. Помог своему другу, у которого были долги на 150 тысяч долларов. И как он написал, на такую же сумму у меня и кинул потом. Ну, правильно? Душе повредил, естественно, идет обратный откат. Поэтому мы должны помогать и детям, и друзьям, в первую очередь, помогать их душе. Иногда для того, чтобы помочь душе, нужно ограничить поддержку. И если идет поддержка, она должна быть короткая, импульсная. Помог, это шел в сторону, иначе он за тебя зацепится, и начнется вампиризм. Так вот, по третьему вопросу, если вы меняетесь, то любимый человек, который остается рядом, он уже хочет или нет, будет меняться. У него такая возможность будет. Вот возьмет он или нет, это уже его проблема, а вы об этом не думаете. Дальше, в чем причина заикания? Речь связана с сознанием. Значит, если идет заикание, это угнетение сознания. Значит, повышенная тема идет нравственности, повышенная гордыня, амбиции, осуждения. Скорее всего, родители накрутили в осуждении. Все. Значит, родители снимают момент осуждения до зачатия. Женщина представляет себя беременной ребенком, и все моменты, так сказать, осуждения других, недовольство собой, когда идет крах сознания, проходит, молится за ребенка, и тогда уже легче. Почему заикание лечится, когда человек начинает нараспев говорить? Потому что, когда мы поем, включается не сознание, а чувственность. Концентрация на сознании уменьшается, человек говорит нараспев и начинает нормально говорить. Значит, все моменты, если человек заикается, все моменты торможения сознания полезны. Молиться, глядя на свечу, водные процедуры, ходьба, ну то есть торможение сознания и дыхательные техники, ну, в общем, об этом уже много говорили. Следующий приезд в Волгоград, ну, может быть, осенью. У меня, понимаете, какая ситуация? Я бы хотел, как Киркоров, выступать в каждом городе по 5-10 дней, вот, но у меня не получается, как бы, любое мое выступление должно быть тогда, когда накопилась новая информация. Поэтому я ее жду, она есть, я потом выступаю. В среднем она идет 2-3 месяца, поэтому, как бы мне не хотелось, у меня 2 или 3 города, в которых я выступаю. Ну, вот Питер, Москва и Волгоград. Вот. И поэтому к осени ожидается поступление новой информации. Так, прошу вас, не читайте мою записку вслух. Так, ну, здесь проблемы не такие существенные, чтобы зачитывать. Психологические проблемы, которые бывают у нас. Вот смотрите, люди сколько ко мне обращались с самыми невероятными проблемами и так далее, и так далее. У одного раздвоение личности, у другого там подселенцы, у третьего еще что-то. А в основе все у нас все гипертрофированная зависимость от сознания. Все. Я помню, первый раз подошла ко мне женщина, говорит, я стала видеть будущее, все подтверждается. Откуда ко мне такой дар? Я говорю, это не дар, это наказание. Потому что вы видите, вы боитесь, вы себя заваливаете, и вы можете скоро получить серьезнейшее заболевание. Она наказана за то, что осуждали мужа. То есть вот она осуждает мужа, у нее сознание дает крен, и открывается видение, которое начинает убивать. Так что, когда курсы, я вижу по открытию третьего глаза, думаю, рядом надо курсы по закрытию третьего глаза. Спасибо вам. В конце прошлого года была на приеме. Было в 14 раз выше смертельного уровня тема желания в аморфном времени. Как у меня сейчас? Последние 2 недели работаю по-другому. Во время молитв ноет сердце. Иногда покалывает то правый, то левый бок. Из глаза, как правило, правый текает слеза. Вчера на семинаре очень сильно болело сердце. Это обида на себя. Правильно ли я работаю? Было нарушение божественных законов в том, что я делаю. Так, значит... Что было до семинара? Возможно, ваша смерть в поле. Что это такое? Унижение себя, страх. То есть, когда, понимаете, какая ситуация? Все религии начинались. Что такое человек? Это животное. Животное начинает с кнута, а потом, так сказать, уже переходит к прянику. Поэтому все религии начинаются с чего? Со страха, с запугивания. Вот я уважаю того, кого я боюсь. Поэтому, в первую очередь, так сказать, языческие боги верили в того, кто самый страшный, ужасный и так далее. То есть для чего? Для того, чтобы ощутить, что есть что-то невидимое, но что мной управляет. Вот это, скажем, познание мира идет за счет того, что не только вот это все материальное мной управляет, а есть тонкое, невидимое, но гораздо более могущественное, чем это материальное. И это, в принципе, отражает в какой-то степени реальную картину мира. И в этом плане языческие башки, они работали правильно, сыграли свою роль. Но момент страха и сознания переходит постепенно в сознательное отношение. Страха меньше, а понимания больше. И тогда представление о божественном меняется. И в конечном счете, развиваясь, человек переходит к тому, что понятие страх исчезает вообще. То есть нами уже управляет не страх, а любовь. Но для этого мы должны постоянно за ней идти. То есть, говоря простым языком, управление любовью, сказать, возможно для очень сознательных людей и очень активных, постоянно ищущих. Если вот, сказать, нет постоянного продвижения вперед, то тогда должен подключаться страх, то есть распад ситуации. Человек боится, вот я умру, но надо верить в Бога. То есть вот так устроено. У одного, скажем, работа над собой идет тогда, когда он четко знает, вот он умрет, и тогда у него, он хоть потихонечку, хоть запуганный, но будет двигаться. А другому нужно просто дать возможность. А вот оказывается, постоянное ощущение счастья, оно происходит тогда, когда я держу любовь в душе. Ему больше уже ничего не надо. Но это уже другой тип человека. Это тот, который каждую секунду должен двигаться вперед. Таких еще не так много. То есть, как бы, источники развития внешние перемещаются внутрь. И человек начинает уже, так сказать, на своем горючем работать. А так его нужно постоянно подталкивать. Так вот, тот человек, который переходит на высшую ступень, но когда молится, испытывает страх, ой, Бог меня накажет, ой, я такой-то, такой-то, он начинает себя заваливать. То есть это все равно, что вы 150 км едете и включаете первую, вторую скорость. У вас мотор развалится. И здесь как раз-то моменты страха, как бы, вот накажет, вот правильно, неправильно делаю, вот, сказать, уныние, вернее, покаяние превращается в самоедство. Вот я такая плохая и прочее, но явно прослеживается. Ну, сейчас посмотрим, что. Сейчас смерть в поле возможна. Вот это да. Так. Это уже не мировоззрение. Мировоззрение более-менее нормальное. Это выходят глубинные претензии к людям и к себе. То есть фон зависимости от сознания и желаний был огромный. Так, а все-таки что мешает? Ничего не мешает. Просто работы много. Дело в том, что, понимаете, какая ситуация? Приходят два человека вот с одинаковой болезнью. У одного, так сказать, за сутки все проходит, у второго вообще ничего не меняется. Степень загрузки. Вот насколько было накоплено претензий к другим и к себе, когда рушились основы, вот настолько, как бы, проблема долго сидит. Она выходит или как очень серьезное заболевание, или как внешне мы вроде бы незначимы, но которое просто, ну, вроде бы не сдвинут. Так что вот здесь как раз случай, когда фон был, ну, конечно, в 14 раз выше смертельного тема желания. Естественно, то есть загрузка была очень большая. Но вот смотрите, вот смерть в поле. Когда были в прошлый раз, сейчас посмотрим, в конце прошлого года, полгода назад. То есть, несмотря на то, что поле деформировано, идет возможная смерть, но правильная ориентация тормозит. Вот я видел людей, у которых, ну, по моей, так сказать, по моей диагностике, ну не жильцы, а он живет и живет. А потом я понял, у него правильное мировоззрение, и он должен жить, он все равно выкарабкается. То есть, когда человек реально начинает нащупывать дорогу к Богу, как бы невыгодно его смахивать. Ну, почему? Потому что он это преодолеет. И тогда люди безнадежные живут, более того, все равно в конце концов стоят. И наоборот. Иногда с незначительным заболеванием человек умирает. Почему? Потому что если он выздоровеет, он такого накроет, там же в тонком плане уже как бы все видно. И он умирает на ровном месте. А почему? А потому что у него глубинное мировоззрение завалено. Я в последнее время, когда параметры смотрю, всегда прощипываю, какое у человека мировоззрение. Если оно на глубоком минусе, это проблема человека. Что у нас по времени? Который час? 5 минут. 11. 12. Вера. 11. 11. 11. Где-то 1:20 работаем, да? Где-то 1:15. 1:15. Как настрой еще есть? Минут 10. Скажите, что думаете о снах? Как отличить сон подсказку от всех прочих снов? Мне сегодня приснилось, что я родила ребенка. Что вы можете сказать о такой практике, как сновидение? Сновидение, управление своим сном, выход в другую реальность. Дело в чем? Дело в том, что когда мы видим сны, мы отрешены от всего. А раз мы отрешены от всего, значит, наша интуиция и контакт с информацией повышается. Поэтому любой сон в какой-то степени является вещью. Первое. Второе. Сон, как правило, это, скажем так, какое-то управление. То есть подсознание пытается нашему сознанию дать какую-то информацию. Если мы видим покойника, это означает, что такое загробный мир? Это символ смерти. Значит, это ощущение опасности какой-то. То есть нас как бы отрывают от жизни. Мы, наверное, слишком привязались. И контакт с кем-то из загробного мира, это намек, слишком привязан к жизни. Умерь оборот. Вот ситуация. Иногда идет прямая подсказка. Но прямая подсказка опасна тем, что человек лишается своей воли. Очень опасно, когда напрямую из тонких планов идет подсказка. 2-3 раза все. Я рассказывал на одной из лекций у меня, что было. Иногда, когда идет опасная ситуация, мне идет информация текстом. Я текст пишу, и потом думаю, как и что. И вот однажды, какой-то был неразрешимый вопрос, и вот я взял ручку и думаю, ну сейчас придет, чувствую, пошла информация. И начинается первое. Уж не помню, как, ну, в общем, там так, буква Д, потом У, потом М. Ну, короче, думай сам. Понял, все нормально. Так что мы должны иметь свою волю, она не должна гаситься свыше. Но система снов иногда это ощущение будущего. Иногда это намек, иногда это торможение. Так что ко снам можно относиться, скажем так, не слишком уж серьезно, но тем не менее с ощущением, что какая-то информация нужная проходит. Первое. Второе. Для чего нам нужен сон? Для того, чтобы накопить не внешние силы, а только внутренние. Внутренняя энергия расходуется на привязанность к миру. На привязанность расходится максимальная энергия. Почему человек, чтобы ощутить Божественное, периодически уединяется? Почему, говорят, гений созревает в одиночестве, талант? Потому что на общение с друзьями, на постоянное общение с близкими уходит колоссальное количество энергии. Если мы периодически рвем контакт и уединяемся, то тогда мы получаем информацию, необходимую для работы. Вот многие люди больные начинают молиться, и он чувствует, не может преодолеть. А у него сил нет, энергии. Он должен тут же выключить все то, на что энергия тратится. Еда. Очень много энергии тратится тонкой на еду. Значит, резко сбавить обороты в еде, в общении, в мыслях. И тогда появляется та энергия, которая необходима. Почему монахи, йоги уходили в пещеры? Чтобы энергия была. Так вот, если вы засыпаете в раздраженном состоянии, или вы засыпаете с мыслями, а что же будет завтра, то вы энергии не получите. Сон, который должен оборвать вас из связи, он их рвет, и продолжает на подсознание цепляться. Поэтому очень важно перед сном за полчаса все отпустить. Я принимаю Божественную волю во все. Меня не волнуют мои проблемы. Я все отпускаю. А аутогенная тренировка. И уже сон вам даст то, что необходимо. И уже, так сказать, вставать будем не с опухшими лицами, а с нормальным лицом. Почему? А потому что энергия появилась. Меня зовут дети. Что мешает обрести Божественную любовь? В каком состоянии дети? У мужа сильно распухла печень, болит желудок. Значит, печень – это орган, связанный с будущим. Я смотрю, почему? Говорит, желчный человек, тот, кто осуждает. Кто осуждает? Тот, кто зацепился за духовность. Духовность – это выход на будущее. Значит, дело говорит, почему-то печень связана с будущим. Логично? Логично. А вот почему? Я понял, почему. Потому что сказать, что просто печень выделяет желчь – это мало. То есть, когда человек ест, то еду он прощупывает сначала на полевом уровне. Поэтому печень включается и ощупывает, что же мне переваривать, до того, как пища в рот попадет. Поэтому печень связана с будущим. Когда человек зацеплен за будущее, идет тема осуждения, начинает страдать органы, связанные с будущим. Это головной мозг, печень, иногда это мочеполовка. Так вот, печень, как бы, очень мощный и нервный орган, и он первый берет удар, а когда идет зависимость от будущего. Поэтому говорят, вот человек пьет, у него цирроз печени. Он пьет, потому что у него идет осуждение любви. И цирроз печени, потому что осуждает. А пьет он уже как не причина, а как следствие. Поэтому, если у мужа проблемы с печенью, значит, тема осуждения идет. Значит, жена зацеплена и дети. За что? За идеал, духовность, моральную нравственность. Вот смотрим. А желудок – это тоже обида других людей. Когда плохо думаешь о других людей, обижаешься. Дальше. Значит, смотрим на начало семинара у женщин. Зависимость от духовности. 7 раз выше смертельной. От человеческой любви 0+. То есть тема духовности просто вылезает. Вот и все. Жена, плохо воспитанная мужем, осуждает людей, муж выйдет. Так что работайте над собой. Если структуры судьбы охватывают 49 жизней, мы в них имеем аналогичную судьбу. Ну, как вообще считаются классические законы кармы? Нужно отработать какую-то ситуацию, и тогда дают новую. То есть, в принципе, мы проходим десятки ситуаций, извлекая из них опыт. Этот опыт, первое, мы взаимодействуем с ситуацией, и ареал нашего контроля и взаимодействия со Вселенной увеличивается. Это первое. Второе, мы проходим все возможные ситуации, в которых мы должны сохранить любовь, и тогда владение этой сотней ситуаций. Вот если я любовь сохранил в какой-то ситуации, я ее уже контролирую. Не она меня, а я ее. Я сохранил любовь в 10 противоположных ситуациях, я уже контролирую 10 ситуаций. Значит, развитие идет за счет того, что я сохраняю любовь, когда идет многообразие ситуаций. И когда количество ситуаций будет равно максимальному количеству ситуаций со Вселенной, то количество любви, которое должен в этот момент сохранить, оно вернет меня назад в Бога. Вот и все. Поэтому я смотрел, похожих судеб не бывает, а идет отработка различных программ. Ну как, развитие идет. Эти программы – это различные тела, различные ситуации и прочее. Но, скажем, вот если я завяз на одной ситуации, ревности, вот несколько жизней могу одну и ту же ситуацию тупо отрабатывать, пока я не преодолею. Или там зависть, или что. Вот я смотрел, там человек, скажем, из-за зависти кого-то убил в прошлой жизни. Вот эта ситуация, 5-8 жизней, у него будет постоянный идти. Причем с ухудшением, он ее должен закрыть полностью. Его сначала будут по зависти убивать, потом ему дадут возможность, как бы искушение, вот это сделать, и он должен каждый раз удерживаться в максимальном масштабе. Закрыл, все, идет дальше. Если в этом году не идет Великий пост, заставлять себя поститься или нет? Слабость и дикий аппетит. Так, верх однорослого ангела – это тема желаний. Да, это тема желаний. Значит, по поводу Великого Поста. Ну, вот у Христа спрашивали, вот у Иоанна Крестителя постятся ученики, а у тебя нет. Почему? Он говорит, ну, то есть, насколько я понимаю, он ответил так, что если у них в душе вот сейчас есть любовь, как бы брачная, так сказать, жених рядом с ними, то и поститься не обязательно. То есть, для чего мы постимся? Чтобы ощутить чувство любви. Если мы его ощутили, то уже сам пост, он уже как бы, так сказать, не является жестким. Потому что пост – это не цель. Пост – это средство для обретения любви. Мы ее обрели, значит, мы уже свободны решать, когда и что. Это первое. Второе. Но здесь может быть еще какая причина. В этом году идет резкое усиление желаний. И поэтому усмирение желания может идти гораздо тяжелее. И, соответственно, аппетит и прочее. Ну, вот, скажем, в православии есть понятие, больным и путешествующим поститься строго не надо. Почему? Потому что у больного и путешествия идет постоянный стресс. А когда идет стресс, и плюс, а голодание это тоже стресс, то он может не выдержать. Значит, он должен как бы давать себе ту нагрузку, которая позволит ему сохранять любовь. А так он, слишком увлекаясь догматичной вот этой стороной, даст обратный эффект. Его жесткое голодание начнет убивать у него любовь, а, сказать, тогда вопрос, зачем он постится. Кстати, в этом плане женщины меньше постятся, чем мужчины. Почему? Потому что женщина должна именно за счет концентрации на любви достигать цели, а мужчина уже за счет жестких ограничений. Поэтому часто священники, как раз женщина, запрещают жестко поститься или голодать. Все, все логично. Так что, что хочу сказать, что когда вот момент идет ограничений, вы должны выбирать те ограничения, которые вам под силу. Иначе просто сломаетесь и потом уже ничего не сможете сделать. Помогите, пожалуйста, разобраться. 5 лет отношения с женатым мужчинам. Работаю по вашей системе, но отношения по-прежнему болезненны для троих участников треугольника. В октябре прошлого года любимый мужчина попал в автокатастрофу, но выжил, у проблем по здоровью почти не получил. Что я не дорабатываю? Значит, на начало семинара была в поле смерть двоих мужчин. Тема ревности. Что сейчас? В поле смерть двоих мужчин. Потом. То есть рефлекс претензий к мужчинам настолько мощный, настолько загружены потомки, что ситуация мало меняется. Поэтому отношения болезненны. Пока отношения болезненны, смысл любовного треугольника в мучениях. Пока отношения болезненны, это означает, что эта тема не закрыта. В первую очередь по потомкам. То есть здесь вы могли, скажем так, 2 часа всей своей сутью ненавидеть человека, желать ему смерти, и за это время завалить потомков до 3-го, до 4-го колена. И потом десятками лет эту тему отрабатывать. Так что вспоминайте моменты претензий к мужчинам, потому что тут такой пласт какой-то выходит. Так, у меня старшая дочь, 13 лет, прослушный ребенок, но хронический насморк, а младшая болеет редко, но неуправляемый ребенок. У любимого человека хронический гастродуоденит. Значит, вот смотрите, есть различные типы проблем. Вот у одного человека проблемы с душой, неумение сохранить любовь, бьют по здоровью, а у другого по характеру. И то, и другое как бы. Но по здоровью все-таки я считаю лучше. Быстрее человек себя в порядок приведет. Что такое хронический насморк? Это блокировка программы самоуничтожения. Значит, что там у девочек? Там и гордыня очень высокая, в первую очередь. И ревность, и автомать. Значит, вот смотрите, сейчас, на настоящее время, у матери зависимость, уже на плюс. Хорошо, до начала лекции. 5 раз хуже смертельного тема сознания. По желаниям, тоже есть, но не так много. То есть, в первую очередь, гордыня. Но еще раз хочу подчеркнуть. Сознание вторично по отношению к желаниям. Оно в желаниях уже сидит, но развивается оно как таковое потом. Как результат общения, взаимодействия наших желаний, их конфликта. Примирение желаний рождает развитие сознания, в конечном счете. Поэтому сознание – это коллективный продукт, там, где люди должны утрясать свои отношения. Так вот, зависимость от сознания дает гордыню. Но гордыня идет, значит, тогда, когда уже ревностью мы переполнены. Поэтому обычно как? Вот я первый раз это увидел, когда у женщины, классический вариант гордыни. Вот снимает, должна быть здоровая, она вдруг ослепла, практически. Вот я тогда понял, что это сообщающиеся сосуды. Поэтому отрабатывайте вот поверхностный вариант, а потом переходите, опять же, к тому, первородный грех адамаизм. В нашем роду женщины чаще всего остаются одни. Если полная семья, то алкоголизм или гражданский брак. Если гражданский брак или пьет супруг, то это означает тему желания ревности. Ну и соответственную загрузку. Причем ситуация какая любопытная. Один случай, один из пациентов пил, конкретно пил, потом бросил. Бросил пить, даже перестал общаться со стариками, боясь, что будет пить. Начала пить жена. Причем так начала пить, что приходит домой, жены нет. Где? Приходит, немножечко выпил, а где ребенок? Ой, в кафе забыл. Пришли в кафе, бармен кричит, давайте деньги, ребенка в залог оставим. То есть что получается? Сообщающиеся сосуды. То есть проблема просто прекращения не решается. Другой случай, как женщина мне рассказывала, он говорит, у нас есть группа, ну, девочки-приятельницы. И вот мы все собрались и коллективно заставили мужей закодироваться, все бросили пить. Результат. Он говорит, через месяц мы начали все пить. Причем так, что прибегаем, кричим мужьям, все, хватит, давайте, расшивайтесь. Сообщающиеся, мы все связаны, поэтому внешними моментами, если мы внутренне не меняемся, проблема не решается. Так вот, что здесь? Что здесь? Да, проблем много. Ну, смотрим, что у вас на начало лекции. Смерть в поле четверых мужчин. Автор, мать, бабка, прабабка. Внутреннее обожествление, концентрация на любимом человеке огромная. Значит, если смотреть, уровень по сознанию нормально, зацепленность за желание, за человеческую любовь. В 15 раз выше смерти. На момент начала семинара. То есть, раньше это шло как смерть мужей, гражданские браки, алкоголизм у мужчин, измены, венерические заболевания. Сейчас это будет идти. Я прошу прощения, давайте. Сейчас это будет идти как бесплодие женщин, скорее всего, гомосексуализм и СПИД. То есть, если это не преодолеется, то есть колоссальное, вот любимый человек это все. Свет в окне. На него женщина молится, только им живет. В каком это случае бывает? Вот пришла божественная любовь, возможность любить огромная. Так вот, эту возможность любить, ее нужно закрывать гораздо большему стремлению к Богу. Поэтому, когда женщина влюбилась безумно, она должна забыть о человеке и только Богу молиться какое-то время, чтобы выжил он и выжила она. А если ее возможности резко раскрылись, и она начинает идти за ними, то тогда зависимость вырастает многократно. И вот после этого распад семей, гибель мужей, детей, алкоголизм, все что угодно. Так вот, то, что написала про себя эта женщина, и то, что в ближайшее время будет происходить со всем человечеством, судя по всему, идентично. То есть, нехватка веры в Бога сейчас, при резком усилении чувственности, будет давать взрывы обожествления любимого человека, и тут же полного распада. Так что как бы к этому нужно быть готовым. У моей сестры скверный характер. Мама часто потакает ей, пытаюсь объяснить ей это, бесполезно. В итоге получается большой скандал, нападают на меня. Я их прощаю, но понимаю, что ситуации так оставлять нельзя. Почему нельзя? Еще раз хочу подчеркнуть, не берите на себя много. Может быть, сестре нужно завалить характер полностью, она должна в полной мере это отработать. Еще раз подчеркиваю, есть тип людей, которые убеждение никогда не изменит реально. Они понимают, вот сказать, только язык кнута. Значит, он, этот человек должен получить удары по судьбе. Это его единственный шанс. Но чтобы получить удары по судьбе, он должен полностью свой характер исковеркать. Только тогда его глушить начнут. И чем быстрее он характер исковеркает, тем быстрее его начнут лечить. И здесь получается, что потакание этим минусом, оно как раз этому человеку просто необходимо. А если его воспитывать, срок наказания, вернее, воспитания, растянется, это будет катастрофа. Поэтому еще раз говорю, не стройте, не исходите из человеческой логики. Более часто мы воспитываемся гораздо эффективнее, чем любыми призывами из своей сознательности. Потому что человек – это животное. И мы всегда будем животными, как бы мы ни развивались. Это означает, наше развитие всегда будет принудительным. А принудительно это так, вперед можно, а назад нельзя. Так вот, то количество боли, которое с каждой нашей жизнью у нас расширяется, это залог нашего развития. Потому что эту боль без стремления к Божественному просто не преодолеть. Вот я говорю в перерыве, кто такой маньяк? Человек с колоссальной чувствительностью и с минимальной любовью к Богу. У него невероятная обидчивость, И он любую, даже незначительную обиду воспринимает как желание его просто убить. И адекватно реагирует. И убивая другого, он внутренне уверен, что он просто защищается. А на самом деле что? На самом деле огромная чувствительность и минимум любви. Поэтому, еще раз хочу подчеркнуть, когда мы пытаемся весь мир построить из своей логики, у нас начинаются проблемы. Вот, так сказать, я ходил на курсы йоги лет 10-12 назад, и там перечисляли космические законы. Вот один из них назывался так: «Не просят, не лезь». Хорошо звучит. Там еще один: «У природы нет плохой погоды». То есть, есть определенные законы, которые позволяют правильно относиться к миру. Так вот, влезать в какой-то процесс, если тебя не пригласили, это создавать себе проблемы. Поэтому вы можете помочь и матери, и сестре своей гармонии, не осуждая, приводя себя в порядок. Вы уже с ними в одном поле, вы уже им помогаете. А дальше можно намекнуть, можно иногда сказать, предложить информацию. Не берется, ничего страшного. Вы им уже помогаете, это главное. Так вот, помощь тем эффективнее, чем на более глубоком уровне она проходит. А самый тонкий уровень – это уровень собственного изменения. Хотите помочь сестре? Меняйте с глубины вы сами. Это лучше будет помощь. Вот и все. Так, ну, чувствую, как уже перегрузка пошла. Давайте несколько минут, опять же, приведем все в порядок. Так. Тема судьбы выходит почему-то. Вот не зря камера хулиганила. Тема судьбы не закрыта. Значит, через что это проявляется у нас всех? Это... Есть информационный план. То есть, понимаете, какая ситуация? У нас есть определенное понятие счастья. Прочитал интересную книгу, получил интересную информацию, построил дачу. И вот насколько мы считаем, что вот это счастье, а иногда счастье приходит так, что мы считаем это несчастье. Или мы говорим, нам этого не надо, а вот как раз новая информация приходит так. Поэтому понятие благополучная судьба, я говорил, это отказ от новых ситуаций, от новой информации. Это определенные стереотипы. Так вот, давайте пройдем по жизни и еще раз говорю, для того, чтобы логику божественную ощутить, нужно себе сказать, любое событие ведет к Богу, и внутренней оценки не может быть никакой ситуации. Тогда мы можем управляться. Как мы только даем оценку, мы себе уже сужаем. Вот это правильно, вот это неправильно. Значит, моменты неприятия новой ситуации, моменты страха за то, что мы скажем, может измениться судьба в худшую сторону. Вот давайте пройдем эти моменты и как бы изменим отношение к ним. Мы должны как можно меньше опираться на свою волю и как можно больше чувствовать волю Божественную. Тогда мы принимаем любую ситуацию комфортно, нормально. Если у меня есть какие-то представления о счастье, вот должно быть так и так, я включаю свою волю и я уже закрыт от воли Божественной в какой-то степени. Вот есть фраза: человек предполагает, а Бог располагает. Так вот, понимание того, что у меня должны быть свои желания, свои представления, но всегда Божественная воля мудрее моей, и произойдет, как сказать, какие мои желания не были, они только часть Вселенной отражают. Произойдет, реальность будет мудрее того, что я нарисовываю, вот это и есть правильное отношение к миру. То есть я развиваюсь, у меня есть свои мечты, планы, я каждую секунду думаю о них, вот себе повторяю, я как хочу, но будет так, как должно произойти, чтобы увеличить мою любовь Божественную, чтобы реализовалось мое Божественное Я. И вот как только я понимаю, все время напоминаю себе о вторичности своей воли, тогда тема судьбы отходит на второй план. Как только вот для меня понятие счастья такое, значит, другого я не приемлю, и тут же начинается либо ненависть к миру, либо уныние. Вот я не хочу этого принимать. Потому что для меня это уже не счастье. Вот мое счастье, вот оно вот такое. Вот. Счастье, оно выглядит по-разному. И каким бы оно ни было, оно в первую очередь приходит не через нашу волю, а через Божественную. И насколько мы своей воле не стопоримся, настолько мы открыты для реального счастья. А не только для того, которое мы смоделировали, и в рамках которого мы хотим уже стать счастливыми. Это есть остановка развития в конечном счете. Поэтому опять же, вот скажем так, идет анализ, и я прихожу к тому, что уже давным-давно в Библии говорится. Когда человек говорит: Господи, я принимаю твою волю во всем. Это уже умение заблокировать зацепленность за судьбу. Значит, насколько мы часто себе напоминаем о том, что наша воля вторична, а божественное первичное. И божественное мы принимаем, это и есть истинное счастье. Насколько мы гармонны? Так, перерыв, который час у нас? Пол одиннадцатого. Так. Так. 40 минут перерыв. Все. Давайте еще. Тема простая. Любая неприятность, любая обида от людей – это возможность ощутить божественное и забыть о человеческом. Все. Еще раз. Именно в таком аспекте давайте пройдем по жизни и примем любую ситуацию. Хорошо? 2-3 апреля у дочери резкий цистит, температура 40, пилонефрит. В чем причина? Значит, что было после выступления? До выступления у дочки была смерть в поле, ее собственная. Восьмикратное пожелание смерти мужчинам, в первую очередь в плане сознания, тема гордыни, уровень гордыни. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 раз выше выступления. То есть у девочки могло быть накопление вот этих подсознательных претензий, и затем либо неизлечимое заболевание, либо смерть. Значит, после автор, мать и отец, претензии друг к другу, повышенная концентрация на будущем цели переживания, ну и фон глубинного недовольства окружающим миром. Значит, что пошло у девочки? У девочки пошла чистка, температура 40 – это неблагополучие с ее детьми, цистит – это блокировка программы самоуничтожения, пилонефрит – также. То есть вылезло то, что раньше накапливалось. Значит, сейчас у девочки нормально. Уровень гордыни в 2 раза выше критического, автор – мать. У матери претензии и недовольство собой, судьбой еще остается. Почки у девочки нормально, мочеполовая – получше. Уровень гордыни от матери может ударить сейчас по судьбе. Здесь что получается? Чем позже начинает включаться торможение нашего неправильного направления, тем хуже для нас. Поэтому получается, что вот, раньше, я помню, при советской власти все время говорили, вот отнесли ребенка в церковь, окунули в холодную купель, он умер там, воспаление легких, вот видите, что делают священники с людьми. А о том, что иногда ребенка окунают при крещении, там начинается вообще неизвестно что, и голоса там, и ребенок иногда, так сказать, и может и умереть при крещении, и заболеть. И это отнюдь не физиология, а состояние души, об этом никто никогда не говорил. Так вот, чем раньше, скажем, с религией знакомятся родители и ребенок, тем быстрее идет чистка у него, и больше шансов ему потом реально выжить. А когда человек боится травм, так сказать, не, скажем так, посещение храмов редко делает, и ребенка маленького не водит в храм, то тогда вот это накопление идет и начинается торможение тогда, когда уже фактически с точки зрения человеческой позы, то есть здоровье уже мало шансов выправить. Поэтому чем раньше ребенок с Божественным знакомится, тем быстрее активно идет чистка, тем лучше для него. Так что здесь, я считаю, как раз достаточно показательно. Потому что вот у меня были достаточно часто люди рассказывали случаи, когда, скажем, дочка прекрасно учится, все великолепно, красавица, пошла в церковь, тяжелейшая, так сказать, проблема с психикой, больница, в реанимации, после этого не может учиться. И мать в шоке спрашивает, что случилось. А ничего, прошла чистка. Но там уже накоплено вот, в нюансах столько, что вылетает колоссальный пакет. Поэтому ребенка, я считаю, нужно конкретно вот, с Божественным знакомить до первого периода погружения в человеческое, это 3-5 лет. То есть год-два уже все, он уже должен ощутить вот это в себе. Тогда и родители успеют его в порядок привести, и ребенка легче будет. Так, муж из двойни, второй из двойни утонул. За месяц до этого у мужа были большие проблемы с печенью, еле выжил. Но, так сказать, смерть своего брата он чувствовал, у него пошло как бы неприятие судьбы. А поскольку печень связана с будущим, и именно агрессия к любви шла из-за, как бы, как печень спровоцировала, за это пошли проблемы с печенью. Блокировка, то есть то, что виновато в агрессии к любви, то тормозится. Если в данный момент сработала печень, пострадала печень. Сработал бы какой-то еще интуитивный орган, сказать, мочеполовая или голова, проблемы были бы там. То есть то, чем нарушаем, то и болит. А если все наоборот, я не хочу быть замужем и постоянно там нахожусь. Люблю одиночество, у меня куча родственников. Когда что-то случается, мама говорит, какой ужас, отвечает, да все нормально. Развлечемся. Я жду неприятностей. Простите, как манны небесные, потому что после них я получаю такой приток любви Божественной. Еще я ощущаю Божественное, но что надо сделать, чтобы еще видеть его. Так. Но здесь главное не увлечься и не стать мазохистом. То есть нужно понимать, что, так сказать, радость не в несчастьях, а несчастье – это толчок Божественный. Это первое. Второе. Каждый нормальный человек должен стремиться к внутреннему одиночеству, потому что полного одиночества невозможно. Чем мы более одиноки внешне, тем больше у нас шанс контакта с Божественным. Поэтому стремление к одиночеству у каждого человека равно и вполне естественно. И уединяться периодически надо, здесь все нормально. Вот. А если брать вас сейчас, только одно темное пятно – это ваша прошлая жизнь. А, умирали дети из-за вашей ревности, вы интуитивно чувствуете, что для вас, скажем так, брак, отношения, источник опасности, поэтому внутренне как бы отстраняетесь от этого, это нормально. Ну, работайте дальше, дети будут нормально. У меня ощущение страха за жизнь младшей дочери, желание унижения от любимого человека. Но дело в чем? Дело в том, что еще раз хочу подчеркнуть, когда мужчина, для него понятие нравственности, стабильности слишком важны, то иногда, когда женщине необходима перетряска, он этого не делает, и ее зависимость увеличивается от желания, то начинает страдать ребенок. Как одна женщина сказала, мне так хочется быть стервой иногда. Я говорю, нормальное желание. То есть, ну, это означает, что нужно мужу испортить настроение, а потом он должен долго, так сказать, утюжить жену, приводить ее в порядок, и у нее же унижение жизни, желание, она добродушная, все нормально. То есть моменты перетрясок нам нужны. И еще раз говорю, чувства мудрее мысли. Поэтому чувства нам нужны для того, чтобы дать вот правильный первый импульс, поведение где-то дать, где-то отнять. А мысль нужна для того, чтобы мы в своих чувствах не уезжали слишком далеко, когда начинает перетряску. То есть какие-то нормы, так сказать, все-таки должны быть. На приеме заболела голова, шея и поясница, но не сильно. 4 раза была на приеме, была загруженность по потомкам до 4-го колена, как сейчас для вас потомков. Ну, значит, шея, поясница – это обида, как правило, на мужчин, шея – это проблемы с детьми. То есть это обиды, которые прошли на детей. Но сейчас загруженность по потомкам конкретно активно видны дети. Вот многие говорят так, вот я чистил потомков или нет? Объясняю, сначала идет первый уровень, в основном дети. Он стал стабильным, переходит на второй. Второй стал стабильным, переходит на третий. Поэтому здесь понятие «взяла и чистила» не работает никак. Здесь идет постепенное, послойное изменение. И начинается не тогда, когда мы определенное время, достаточно долгое, правильно себя ведем. Если, так сказать, голова заболела, это блокировка программы самоуничтожения. То есть что? Полезли обиды и уныние. Вот и все. Так что все нормально. Мужу, руководителю медучреждения перед семинаром внезапно, неожиданно перечислить деньги на учреждение. Связано ли это с семинаром и работой над собой? Муж предпочитает восстановить вашу информацию через меня, а не из кассет, из лекций. Почему? А дело в том, что когда жена передает мужу информацию, чтобы ей такую информацию передать, она должна заработать как за себя и за мужа, чтобы ему объяснить. А когда объясняешь другому, сам лучше понимаешь. Поэтому муж чувствует, поскольку, так сказать, состояние женщины все-таки первично, то значит, ей нужно работать. Муж работает внешне, женщина внутренне. То есть постоянно идет борьба, завоевывает друг друга муж и жена. Муж внешне, через определенное, так сказать, утверждение себя, женщина внутренне, через утверждение любви своей души. Поэтому перед семинаром, наверное, настрой был правильным, пошла чистка, пошло ускорение, и тут же результаты не замедлили сказаться. Значит, наверное, после семинара еще одну сумму перечислили. Полгода назад я стал вести переписку по интернету с несколькими мужчинами. Через некоторое время у них начались проблемы. Прошу прощения, возвращаясь к предыдущей записке. Если врач, как хорошо сказала одна женщина, если через сердце пропускаешь проблемы пациента, то, говорит, начинается, так сказать, развал и в личной жизни, и в здоровье. Так вот, когда врач исполняет свой долг, и когда врач лечит в первую очередь внутренним состоянием, то тогда деньги на его клинику могут приходить, он правильно лечит людей, он не увечит их души, вытягивая их тела. Поэтому что получается? Если у врача правильное отношение, его клиника расцветает. Если у врача неправильное отношение, то клиника не должна расцветать, он же увечит людей. Вот так эстрадные артисты, как только начинается у него что-то с душой не в порядке, у артиста, или осуждать начинает других, или повышенно переживать, или амбиции пошли, или уныние. Все, он со сцены уходит под любой предлог. С великолепными данными, какими угодно ни были, сцена закрывается. Будь то актер, будь то певец и так далее. То же самое с врачами. Поэтому часто один говорит, я порядочный, я добрый, этот негодяй только один раз думает, у него клиника расцветает. Правильно, он души не увечил, говорит, давайте мне деньги, мне плевать на ваше здоровье. Я исполняю, и все нормально. Все, все хорошо. Все видят, да, ну понятно, на такого надеяться бесполезно, только на себя нужно надеяться. И происходит нормальный процесс. Так что, а здесь как раз, если человек внутренне правильно сориентировался к Божественному, он уже не западает на здоровье пациентов, его клиника может расцветать. Значит, и перечисления пойдут, и ситуация будет складываться нормально. Так вот, через некоторое время у них начались проблемы. Умирают либо отцы, либо серьезные неполадки здоровья. Были шансы выйти замуж при таком раскладе? Я думаю, вы уже как бы ответили. Насколько вообще опасны русские дамы для западных мужчин? Это интересный вопрос. Интересный момент, когда разговариваю с ними мысленно о Боге, иногда появляется сильный запах благовония. Ваши комментарии. Дело в чем? Дело в том, что мысль материальна. То есть мысль – это чувство. Все мысли в основе имеют чувственную основу. Чувство – это время. Время распадается на пространство и вещество. Поэтому мысль, она не просто материальная. Мысль духовная, мысль материальная и мысль временная. Поэтому, когда идет, скажем, концентрация на Божественном, то мысль может менять структуру вещества. Вот все эти вот явления, которые мы часто слышим, когда, скажем, начиная с Иисуса Христа, вода в вино, и то, что сейчас делают в Индии некоторые, скажем так, продвинутые люди, это все та же тема. И мироточение у икон. Так вот, что это означает? Значит, если идет запах благовония, значит, скажем так, энергия мысли, вот женщины, которая за эту записку написала, очень большая. Если эта энергия направлена на не в ту сторону, то, соответственно, идет отрицательный эффект. Значит, смотрим, когда вы общаетесь по интернету, что идет? Идет почему-то концентрация на судьбе очень мощная. Наверное, для вас интернет – возможность как бы поправить свою судьбу. И вы, соответственно, пристегиваете мужчин к судьбе, и у них судьба разваливается. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть. Нужно почаще себе повторять, я Бога люблю в тебе. То есть вы Бога любите в другом человеке. Дальше, нужно почаще повторять себе, что для вас человеческая любовь – это средство накопить любовь к Богу. Если вы это 1000 раз повторяете, то тогда уже вы как бы думаете о благополучии, о возможном, так сказать, о возможном браке, а ваше внутреннее состояние остается гармоничным, и вы не будете убивать мужчин. Все, к чему вы прицепляете мужчину, он должен потерять. Поэтому в данный момент ваше мировоззрение концентрируется не на любви, не на возможности через брак ощутить любовь, через отношения, а в первую очередь брак – это стабильность судьбы для вас. Значит, при вашей, скажем, достаточно большой силе ваших эмоций, для вас вряд ли возможен в ближайшие годы брак и стабильные отношения с любым мужчиной. Поэтому приведите себя сначала в порядок, потом научитесь терять отношения, испытать крах желаний, неудачи по судьбе. Если вы пройдете этот экзамен, вот тогда для вас, для мужчин вашего брак не опасен. У меня проблемы с характером. Дочь не переносит, если не исполняет свои желания. Знаю, что автор я, в остальном никаких стрясок. Хочу научиться сохранить любовь при более видах неудачах. Но все очень благополучно, это настораживает. Хочу страдать, а Бог страданий не дает. Так, что там с дочерью? У дочери поле сворачивалось. Автор, это ее в первую очередь личные прошлые жизни. По матери здесь моменты... У матери к дочери есть моменты обожествления, жизни и желаний. Дальше, у матери тема человеческой любви слишком... Зависимость от человеческой любви выражена. Поэтому получается следующее. У матери вроде бы запас есть прочности, поэтому ничего не происходит. А у дочери этого запаса нет. Поэтому получается так, что почему тогда мать не трясут, чтобы она помогла дочери? Ну да, это связано все-таки с дочерью. Так, как мать может помочь дочери? Вы знаете, какая ситуация? Если вот человек чувствует, что стабильность и благополучие выше, и ему необходимо раскачка, эти раскачки не дают, тогда нужно, скажем так, давать себе какие-то моменты унижения судьбы добровольно. То есть вот пост, голодание, какое-то уединение, ущемление себя в чем-то периодическое. И в этот момент работал. Ну так обычно поступали, вот скажем, я слышал историю, вот человек князь, все великолепно, вдруг все оставляет, уходит, становится нищий, просто просит милости. Вот как раз у него та ситуация, когда он чувствует с душой что-то не в порядке. То есть внешний фон благополучный, а внутри что-то происходит. Посмотрим, что у матери с душой. Да, в последнее время идет на минус. С дочерью идет. То есть здесь очень тонкий момент. Дочь заваливается. И состояние души начинает сказываться на теле у дочери, а у матери не сказывается. Поэтому мать интуитивно чувствует, что ее стабильность начинает губить. Сначала тонкие планы, потом пойдут внешние. Это называется высокой ранней чувствительностью. И вот в таких моментах человек начинает себе как бы создавать боль искусственно, чем где-то конкретно себя ограничивая, начинает больше удивлять, скажем, времени работы над собой, и тогда в какой-то степени идет выравнивание. И вот тогда момент интенсивной работы над собой дает возможность привести себя в порядок через различные неприятности. Так что я думаю, имеет смысл идти на какие-то ограничения. Младший сын совсем не хочет учиться в университете. В армию, говорит, не пойдет, перережет вены. 25 лет умрет. Значит, что здесь? В первую очередь тема материнская идет. У матери внутренние, мощнейшие претензии в плане духовности, справедливости и честной любви к мужу. Это и прошлой жизни, это юность претензий к мужчинам. Значит, что получается у сына? У сына готовность принять крах духовности закрыта. Крах честной любви 5 раз хуже смертельного. Автор. Три прошлых жизни, мать, бабка, прабабка. Претензии к людям в плане справедливости идеалов и человеческой любви. То есть здесь, в первую очередь, нужно отрабатывать матери. Почему? Потому что фон претензий к людям по юности особенно к мужчинам, особенно к близким, отец-муж огромный. То есть мать осуждает, вот он не такой умный, вот он не такой справедливый, вот он не сумел сделать то и все. Ребенок не хочет учиться, ведет себя безнравственно. Почему? Потому что он зацеплен за духовность. Либо воровать такие дети начинают, либо наркоманить. А учиться не хотят. То есть идет полный крах. Сначала сознание, а потом всего-навсего внутренне, скажем, мать несколько раз сильно осудила, там была попытка изнасиловать, допустим, или муж оскорбительно себя повел во время беременности. И вот она дала однозначную жесткую оценку. Все. У ребенка судьба закрыта. Значит, нужно обкатать эти ситуации десятки раз и сотни раз их принять, а потом уже молиться за ребенка. Потому что у него, и что такое армия? В армии всегда молодежь очень четко и тонко чувствует состояние душевное. Вот мне, так сказать, один знакомый сказал, мой ребенок насмотрится мультфильмов западных, и вот тут же начинают над ним издеваться и, так сказать, его унижать приятель. Почему? Потому что в западных мультфильмах лидер, он должен всех подавить. Он их насмотрится, выходит на улицу, начинает давить своих сверстников, даже внутренне больше, они начинают внешне его давить. В армии так же. Если у молодого, у юноши гордыня повышена, если он не может принять крах идеалов, вот, зацепка за нравственность, то в армии унижения идут сильнейшие, вплоть до инвалидности. И если ребенок не подготовлен, он чувствует, он армии не выдержит. Почему он дает такую эмоцию? Так что готовность принять здесь психотравму, очень маленькая. И здесь, в первую очередь, работать нужно матери. Сложные отношения с дочерью. Страшные болезни с сыном. Вылечил наркоманию, теперь спит. Под вопросом. Анализы вроде бы нормальные. Что ждет его дальше? Ну, посмотрим на начало лекции, что. Так. Значит, что у сына на начало лекции? Поле сворачивалось. 14 раз выше смертельного, тема желаний. То есть спит под вопросом, но пока спит под вопросом, он живет. Дали диагноз, все чисто, он умирает или скатывается на наркотики автоматически. То есть пока такая зависимость. Что такое зависимость 14 раз выше смертельного желания? Это практически абсолютная непереносимость стресса, боли от обиды людей и так далее. И дальше получается, кто? Убийцы, насильники, наркоманы, гомосексуалисты и все что угодно. Что у него сейчас? Информацию не дают. Но мать не дорабатывает. У матери до сих пор, мать внутренне позволяет себе осуждать мужчин и предъявлять к ним претензии. То есть вот эта тема агрессии к мужчинам матери до сих пор, тоже сколько мы сидим здесь, не преодолена, тут работать и работать. Дочь часто разговаривает во сне. У мужа боли в правом боку. Причины. Когда человек разговаривает во сне, это означает, что у него сознание перевозбуждено. То есть даже сон не блокирует. А что такое перевозбуждение сознания? Это и есть наша, так сказать, тема духовности и зависимости. У меня были супруги, я помню, из записи, подошли на выступление, она говорит, я уже не сплю несколько месяцев. Я говорю, перестаньте осуждать людей. Он в глаза посмотрел, сказал, муж потом звонит, говорит, как убитая, спит, не могу добудиться. Всего-навсего. То есть успокоить надо сознание, и вам легче будет. Только вам нужно помочь дочери. Всю жизнь жила сознанием и была счастлива. Семья, бизнес, благополучие. И вдруг пришла огромная любовь. Долго мучилась. Но приняла это чувство и пошла за ним. Но счастье было недолгим. Любимый стал отдаляться от меня, говоря, что чувство зависимости от меня слишком тяжело. Будущего нет. Он женат, я замужем. Пытаясь переворот любовь, попала к психиатру. Стала молиться, боль уменьшилась, но все осталось по-прежнему. В чем моя проблема? Всегда считала, что зацеплена за сознание. Тогда откуда эта боль и почему не могу ее преодолеть? Хотя я сильный человек. Большое вам спасибо за исследование. Значит, что получается? Зависимость от сознания действительно была в 4 раза выше критического уровня. Поэтому, так сказать, выжили сознание. Но выжили сознанием потому, что под этим была концентрация на любви огромная. То есть ушли в гордыню, чтобы не умереть от ревности. Но рано или поздно оба сосуда переполняются. И тогда нужно очищать их через главное – унижение человеческой любви. Но здесь опасность какая? Когда вы заполнили все, чем позже начинается рихтовка, тем больнее ее принять, если нет правильного мировоззрения. Когда боль, унижение человеческой любви превышает предел, человек еще может как-то тянуть, но когда еще он сознанием понимает, что нет перспективы, то есть сознание усугубляет намного ситуацию, если мы ему подчиняемся. Так вот, у вас нет перспектив в любви с любимым человеком. Поверьте, ни у кого из нас нет перспектив с любимым человеком, потому что все равно он умрет и вы умрете. Нет перспективы. Это ваша любовь длится у одного 2, у другого 5, у третьего 50. Все равно перспективы нет ни у кого. Перспектива одна. Мы испытываем человеческую любовь для того, чтобы ее превратить в любовь божественную. А вот сколько мы ее испытываем? Полгода, месяц, 50 лет, 70, это уже вопрос второй. Это уже весьма относительно. С точки зрения, вот чуть-чуть мы поднимаемся над своей жизнью. И понять, если вам осталось жить месяц, то поверьте, вы проживете так, как не прожили бы иногда всю свою жизнь. 50, 70 и 90 лет. Поэтому вам дана любовь. Не думайте, сколько она будет длиться. Не сравнивайте, насколько она перспективна с точки зрения замужества, детей и так далее. Любовь, понятие перспектива по отношению к любви не работает. Потому что мы пытаемся, исходя из будущего, оценить любовь. Любовь выше будущего, любовь выше настоящего, выше прошлого. Испытали чувство любви, шагнули счастливы, еще шагнули, еще счастливы. Наслаждайтесь счастьем. Как только включите сознание, все. Так вот, любовь всегда должна противоречить в какой-то степени человеческому. В первую очередь нашему сознанию и потом еще нашим желаниям. Если она полностью им соответствует, стремительно идет перерастание, а дальше, когда идет уже столкновение любви божественной с реальностью, мы можем этого не выдержать. Вот это ваш случай. То есть вы накапливали эту зависимость, а потом, когда идет чистка, вы с трудом держите. Если вы попытаетесь все-таки эту любовь преодолеть, то вы потеряете и сознание, из-за которого отрекаетесь от любви, и желание, то есть жизнь. В данный момент именно голова вас от любви отталкивает. Перспектив нет, он женат, я замужем. Значит, голова и блокируется, поэтому проблемы с психикой, поэтому попали в больницу. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть. Если вы чувство любви испытали, оно дается свыше. Оценка, прогнозы, все это можно отбросить в сторону. Она может подлетаться у вас месяц, а может всю жизнь. Но еще раз говорю, через любовь нас очищает. И вот именно тогда, когда любовь посещает, тогда осознаешь, насколько тебя уже придавило и сознание, и желание. Так вот, для того, чтобы любовь не была мучительной, нужно постоянно работать по преодолению и сознания, и желания. Ну, мне одна пациентка говорит, мать постоянно всех осуждала, всегда всем недовольна, сломала ногу, добрый человек, прекрасный. Выздоровела, опять всех клянет, всех осуждает. Причем, потому что ногу сломала, это унижение судьбы, значит, и желание, и сознание. Сразу доброта появляется. Работаю 5 лет, 2 раза была на приеме, есть изменения, спасибо, проблемы остались. Нужно было простить мужа, по-моему, простила, проблема с груди не ушла. А бесплодие, можно ли нужно делать операцию по удалению спая? Не могу решиться выйти замуж за человека, с которым... встречаются, он настаивает. Так, муж. Ситуация какая? Дело в том, что первое, вот многие говорят, вот муж, он такой сухой, выйду замуж, вот тот мне очень нравится. Поймите простую вещь. Поведение мужа ориентировано на детей, настоящих или будущих. Поэтому муж себя интуитивно ведет так, чтобы очистить душу потомка. Поэтому, если же жена западает на секс, у мужа пропадает влечение. Если же жена, так сказать, западает на амбициях, муж ее унижает. Если для нее нравственность слишком много значит, муж начинает изменять по-хулигански и так далее. Хочет он или нет, но так нужно, чтобы он спасал своих детей. Это же естественно. Любовнику плевать на детей. И он дает все, о чем мечтает женщина. И разваливает. Потому что желание, пожалуйста, деньги, пожалуйста, сексуальное удовольствие, пожалуйста. Вот схема, понимаете? Поэтому, когда, сказать, женщина убегает от боли, а еще раз говорю, поведение мужа всегда рассчитано на спасение детей. Если женщина не принимает поведение мужа, то она убивает этим своих детей. А неприятие поведения, так сказать, ситуации с мужем, это или обида на него, или обида на себя. У вас просто, вы попытались снять претензии к мужу, но обиды на себя, то есть на ситуацию, на судьбу остались. Поэтому проблемы с грудью не проходят. А часто для женщины, женщина любимым, вот муж такой сякой, есть любимый человек. А для нее любимый, то тупо своё желание соответствует и удовлетворяет. Извините меня, это по-другому называется. Поэтому еще раз, вот не зря все религии говорят, если сказать, дан человек, если это отец твоих детей, это не случайно. И любую боль нужно научиться от него принимать, потому что его боль четко ориентирована на спасение детей. Не приняли, считайте, что дальше будет с детьми. Поэтому здесь нужно почувствовать и понять, что муж себя так ведет не потому, что он плохой, а потому, что через только такое поведение можно привести себя, детей и себя в порядок. В чем причина перхоти? Можно ли пить травы при болезни печени, если не в моготуре, лучше снимать только молитвы? Дело в чем? Дело в том, что для того, чтобы наша душа пошла за нами, нужно определенное время. Это инерция, не сразу срабатывает. Так вот, если у человека, скажем, проблема пошла уже, так сказать, раскручиваться конкретно, он начинает молиться, у него запаса времени нет. Здесь, с моей точки зрения, лекарства помогают. Но это с одной стороны. А с другой стороны, если человек обращается к Богу и почувствовал, то ему и отсрочку дадут, и возможность будет измениться. Поэтому я заметил так, вот мне говорят, а можно ли при вашем методе использовать что-то еще рядом? Мне сказать только мой метод, там, только вот читайте Библию и так далее, вроде бы как бы неудобно. А с другой стороны, я видел, как только человек надеется еще на какие-то лекарства, все, блокируется изменение. То есть здесь нужно забыть, вот действительно, не рассчитывать на здоровье, а вот постараться меняться. Вот мне недавно случай рассказали, одна моя знакомая, у нее ребенка была проблема с головным мозгом, серьезная. Хотели делать трепанацию черепа, а ребенка несколько месяцев отрубили. Там была тема желаний, тема неприятия травмирующей ситуации. Я их вытащил, объяснил. Правда, здесь, конечно, я, может быть, пережал, потому что говорю, ребята, что вы делаете? Ну, ладно. В самом случае, ребенка нормально. Самое главное, что они поняли, пошли, поэтому, как говорится, греха на душу не взял, что они не хотели, я все-таки заставил ребенка вытянуть. Так вот, прошло несколько лет, и у этого ребеночка няня. У нянечки был, сказать, несколько лет 7-8 назад рак мозга, диагноз. Она соборовалась, поверила в Бога, и онкология ушла. То есть, и сейчас вот ее внутреннее, то есть, если вот родители ребенка приводят в порядок, то уже нянечка, которая преодолела похожую проблему. Если бы родители себя прямо в порядок не перевели, была бы другая нянечка, которая эту проблему не преодолела, и она бы невольно заваливала ребенка. Вот ситуация. Мы избираем правильное направление, и вокруг нас все улучшается. И наоборот. Поэтому что хочу сказать, что, во-первых, в критической ситуации я сам таблетки выпью, но любая таблетка – это в лучшем случае отсрочка. И эта отсрочка, она, если человек начинает рассчитывать на таблетки, она становится неэффективной, первое и второе. Обычно не действует лекарство, если загрузка пойдет. И вот у меня женщина на бреме недавно сидела, грыжи межпозвоночный диск. А это что? Это осуждение. Позвоночник – это стабильность. Вот как законы в государстве – это позвоночники. Я объясняю, почему в России законы практически не работают, законы все время пляшут в России. Потому что Россия была зацеплена за идеал, за светлое будущее. Россия все время, 70 лет, чему нас учили? Ненавидеть классовых врагов и их осуждать. Значит, мы зацеплены за духовность. Значит, законы не должны быть стабильными в России. Они и весьма относительны. Так вот, осуждает она людей, они идут грыжи беспозвоночные. Она говорит, мы ездили к Костян, у всех великолепные результаты. Он начинает меня, сказать, лечить, и после этого меня в реанимацию отвозит. Он говорит, я единственная, у которой было серьезнейшее осложнение после такого лечения. Я объясняю, у вас в основном ваши проблемы с позвоночником связаны с детьми. Поэтому он вас лечит, а детей-то не вытягивает. Поэтому тут же дети заваливаются, идет как бы обратно вина. Поэтому если у вас загрузка по детям, то лекарство, которое вы будете пить, будут помогать все меньше, и после этих лекарств осложнения могут быть все больше. А поскольку сейчас практически все детей загрузили, то можно делать выводы о том, что лекарства перестанут работать. Но об этом сейчас уже и врачи говорят. Брата зовут так-то, не женат, раздражен, уволился с работы. Могу ли я ему помочь? Также год назад уволили мужа с работы. Ну, что здесь? Здесь приводите себя в порядок, как бы здесь даже детали смотреть не нужно. В 2000 году была у вас на приеме тема судьбы. Проклятие блаженской линии матери. За 2000 год в семье две онкологии. Отец умер, сестру прооперировали, она жива. У меня нет семьи, нет детей. Серьезных проблем по здоровью нет, но человеческое счастье закрыто вообще. Работаю над собой постоянно. У меня брат и две сестры. У всех не сложилось. Ребенок только у одной сестры. У мамы 5 лет назад был суицид, и она умерла от отравления. Детдомовский ребенок. За 2 года никаких изменений по судьбе нет, полное одиночество. Видите, когда все родственники участвуют, так сказать, в коллективном самоубийстве души, это, сказать, суицид, это попытка самоубийства, самоубийство, это постоянные претензии к другим и недовольство судьбой, то здесь, конечно, сложно поднять. Но сейчас посмотрим. Что у вас было на начало семинара? Отсечение линий потомков. Это весь ваш род в роду. 17 раз выше смертельного пожелания смерти людям и закумирства духовности. В первую очередь идет тема справедливости и идеала. Что у вас сейчас? Потомки открыты, но загрузка тяжелая. Претензии к мужчинам в плане нравственности и идеала. То есть, насколько вы сейчас примете крах духовности? 4 раза хуже смертельного. То есть пока принятия даже на минусе нет. Но это уже не в 17 раз. Крах человеческой любви пока закрыт. Ну, тут много работы. Понимаете, какая ситуация? Еще раз хочу сказать. Вот смотрите. Я совершил нарушение против любви. Преступление против любви. Я после этого получил тяжелейшее заболевание. Степень агрессии к любви обуславливается масштабом моих желаний и моего сознания. Но масштаб моих желаний и сознания исходит из любви божественной. Значит, что получается? Насколько велико мое нарушение, насколько масштабнее мои чувства, и значит, насколько масштабнее я мог в себе носить любовь. Значит, что мне нужно сделать? Мне нужно просто вернуться к первоисточнику, к той божественной любви, из которой проистекли мои желания, и концентрируясь на нем, увеличить его чуть больше, чем те желания, которые родились в божественной любовью. Все. То есть в христианстве есть такое понятие, нет греха, который нельзя замолить. То есть грех – это есть агрессия к жизни и к любви. Она результат зависимости от основ человечества. Основы человеческого протекают из божественного. Значит, если я божественную любовь, концентрацию на ней, ее количество увеличиваю, и она превосходит масштаб человечества, значит, мое поведение уже не будет агрессивным, потому что оно будет исходить из любви божественной. Значит, уже грех, так сказать, преодолен. Если он преодолен, болезнь не уходит. Здесь главная проблема – это вернуться вот к этому первоисточнику, ощутить это божественное, снять закрытие человеческое. И второе – через себя привести в порядок детей. Потому что мы так устроены, что наши нарушения не идут по нам сразу. Мы идем в группе. Потомки связаны с нами. И вот неправильное поведение, оно сначала загружает потомков, а потом оно возвращается назад. Время разбрасывать камни, время собирать камни. Почему так создана природа? Потому что мы должны развивать свою волю, и наша воля, наше сознание все больше должны развиваться в направлении божественного. Это должна быть личная наша воля. Для того, чтобы была личная воля, у нас должен быть запас времени. Этот запас времени должен быть чем-то ограничен. Так вот, у нас есть добавочные емкости, которые позволяют нам при неправильном направлении некоторое время выживать. Это наши потомки. А потом, когда мы начинаем за это неправильное направление расплачиваться, наше устремление должно быть Богу намного больше, чем раньше. А так, что-то не так сказал, тут же кольнуло, тут же помолился, все здорово. это не развитие. Потому что тогда мы превращаемся в животных. Мы управляемся каждую долю секунды. Мы и так каждую долю секунды, но на тонком плане. А на внешнем мы должны свою волю, свое сознание развивать и превращать в божественное. Человеческое должно становиться божественным по нашей личной воле. Поэтому у нас есть запас времени. И если у нас есть тяжелое заболевание, еще раз хочу подчеркнуть, значит, у нас уже есть данные для того, чтобы его преодолеть. Но просто нужно все привести в исходное состояние. Получили порцию любви, забыли о ней, окунулись в человеческое, возвращайтесь к первоисточнику, получайте большую порцию, преодолевайте зависимость от человеческого и через себя приводите в порядок детей. Да, работы много, но эта работа благодарна, она всегда даст результат. Когда я жила с единственным сыном у родителей, то моя мама часто говорила, что ребенок ненормальный бандит и что его место в тюрьме. Ему было 16 лет, и его посадили в тюрьму. Через год и 4 месяца он там в колонии умер. Больное сердце, разрыв аорты. У брата родился сын через год. Теперь мама говорит, что и Павел ненормальный. Так, в каком направлении мне работать? Значит, что было у сына? У сына была смерть в поле, трехкратная. Автор, мать, бабка, прабабка. Что там было? Постоянные претензии, презрение к людям в плане духовности и судьбы. Вот как раз она говорит, он ненормальный, он такой сякой, но это же ее тенденция. Насколько она усиливается, настолько... Если у человека, скажем так, заклинивает тему духовности и судьбы, то тогда у него должна быть развалена судьба и развалена духовность. Развал духовности – это и есть преступность и в конечном счете тюрьма. Значит, что сейчас у второго? Так вот, дело в том, что еще раз хочу подчеркнуть. Когда человек попадает в тюрьму, это результат тех эмоций, которые его захлестнули. Перед Богом виноватых нет. По большому счету он не виноват. Ему нужно помочь преодолеть зависимость от человеческого, который сделал его преступником. Поэтому тюрьма должна быть исправительным учреждением. Не называться исправительным, а быть. Исправление идет через любовь. Поэтому в тюрьмах необходимо религиозное воспитание. Необходимо. Но, как правило, это весьма слабо развито. И в основном воспитание идет через ущемление желания жизни. То есть над человеком издеваются, его постоянно прессуют. Как ни странно, в какой-то степени это дает эффект. Почему? Потому что преступником становится тот человек, который обосновывает свои желания. Вот я хочу, мне на все наплевать. Ах, ты хочешь на все наплевать, а теперь получай унижение. Но это костоумное воспитание, оно часто, если у человека нет правильного направления, делает его еще большим преступником. Он просто учится свои желания более тонко и умело продавливать и все равно добиваться своего. Вот это и есть преступник, который как бы стал еще большим преступником, потому что он не изменился, он просто стал умнее. Так вот, когда у нас тюрьмы станут действительно исправительными учреждениями, когда человеку дадут ограничения, ведь, скажем так, на Западе тюрьма гораздо больше работает как исправительная. Почему? Потому что человек, отсидевший 2-3 месяца в тюрьме, он сейчас настолько меняется, он понимает, что нужно меняться, что... А у нас сразу 5-8 лет не жалко. Вот схема нашего исправления. А если человека сажали в тюрьму первый раз, в одиночку на 3 месяца давали бы ему религиозные книги читать, то, может быть, он вообще никогда бы в тюрьму не попал. Более того, он бы изменился кардинально. Но для того, чтобы так относиться к человеку, и такие тюрьмы были, должно определенное изменение нашего мировоззрения произойти. А наше мировоззрение сейчас только-только с трудом отошло от коммунизма, и сейчас даже не знает, куда идти. Пока к деньгам. Но Америка так себя ведет, что как бы и к деньгам неудобно. И вот сейчас у нас у всех в голове какофония. Кто-то бежит за деньгами, кто-то в мистические секты ударяется, кто-то начинает ощущать, что все-таки через любовь к Богу это единственное спасение. А так, конечно, у нас сейчас, скажем так, оркестр, в котором никто не знает, что играть. Каждый играет свою партию. Но это долго продолжаться не может, соответственно. Потому что как только появляется гармония в оркестре, тогда его приглашают уже на гастроли. А если дисгармония, его расформируют. Расформирование оркестра, ну, понимаете, как оно будет. Живем среди людей, все время дни рождения, свадьбы. Соблюдать сухой закон не получается. Как я вас понимаю? Как с моим вредом проходить эти ситуации? Что пить, когда и сколько? Ну, начну со своего опыта. Я раньше думаю, вот весной нужно поголодать. Думаю, как же голодать, когда у приятеля день рождения? Неудобно. А потом я понял, я просто себя убеждаю. Так вот, когда стал более-менее серьезно работать над собой, иногда просто отвращение спиртным напитком. Да там просто пригубишь, ставишь на стол. И если начинает составлять, то обычно, ты мне друг, там, ты будешь пить или нет, а ты мне друг, что ты меня заставляешь? То есть всегда можно как-то договориться. Это первое. Второе. В последнее время я заметил, что еда, вот стоит мне плотно вечером поесть, я утром разбитый встаю. То есть еда для меня уже стала не удовольствием, а наоборот, дискомфортом. И я изменил отношение к питанию и к выпивке. То есть все стало намного легче. Раза в два я стал меньше есть и почувствовал облегчение. И сейчас, когда куда-то иду в компанию, тогда я просто заранее предупреждаю, что есть и пить буду столько, сколько надо. И все, а дальше вот улыбаешься, можно пить, скажем так, пепси-колу и квас. И сначала ощущение не выпил, а потом все нормально. Ведь что такое алкоголь? В первую очередь алкоголь отсекает цель. Вот завтра сделаю то-то, выпил, ничего не сделаю, все хорошо. Значит, если я выпил квас и говорю, мне плевать на все мои дела, у меня будет то же самое ощущение радости и общения, что при алкоголе. Значит, нужно просто научиться испытывать то же состояние, когда не выпиваешь. В первую очередь, отключение сознания, отключение цели, ощущение сиюминутности жизни. И алкоголь уже не нужен. А когда человек постоянно на цели концентрируется, тогда он вынужден пить, иначе он не радуется. Поэтому, когда я в последнее время заметил у себя реальные изменения, добродушие, перестал переживать за будущее, понял, насколько жизнь коротка, что любой шаг любви, все, больше ничего не надо. Вот я сейчас уже это испытал, это хорошо. Потребность алкоголя уменьшилась, и я удовольствие от алкоголя перестал получать. Потому что я заметил, что удовольствие от внутреннего состояния начинает превышать удовольствие от алкоголя. То есть я своим внутренним состоянием начинаю делать больше, чем раньше мне давал алкоголь. Вот. Хотя иногда, честно признаюсь, иногда вот какие-то моменты незакрытые накапливаются, и тогда пользуюсь возможностью свое сознание затормозить. Я заметил, почему еще пьет русский человек. Даже не столько потому, чтобы затормозить сознание, отключиться от цели. Самое главное в пьянке – это похмелье. Болеешь так, я прочитал, во время похмелья идет унижение жизни и желаний такое, что если с оптимизмом похмелье принимаешь, то это очень такое, так сказать, действенное лечение. Почему умирают с похмелья многие? Потому что это очень серьезная тряска. Вот когда человеку не хватает острых ощущений, то он иногда себе такое устраивает. Но еще раз хочу подчеркнуть, что когда реально начинаешь работать над собой и меняешься, постепенно еда дает меньше удовольствия. Вот, ведь мы же все, так сказать, из нищеты вышли. Мы все были нищими в советской власти. И главное было для нас счастье – это хороший стол, на котором лежит много еды. Я только недавно избавился от этого стереотипа, что много еды – это лишние проблемы с кишечником, головная боль и все. И сейчас уже я к еде отношусь чисто как эстетики. То есть вот попробовать, не есть, а пробовать. Попробовал одно, другое, все нормально. То есть по мере работы я замечаю, что одни из главных удовольствий, которые у меня были в жизни, поесть и напиться, они теряют свой смысл. И отходят далеко, не на второй, а на третий план. И, как хорошо один сказал мужчина своей знакомой, познакомился и говорит, значит так, сразу тебе сообщаю, на первом месте у меня работа. На втором – дача. Третье, четвертое – пустые. Ты у меня на пятом. Так вот так же я с алкоголем и с едой. Ты тоже на пятое место, а не приехал. Сергей Николаевич, а что лучше пить? Что лучше? Да. Вы знаете, здесь индивидуально. Почему, сказать, с вином проблемы? Хорошее вино бывает редко. Как правило, вино загружается концентрацией на желаниях, на деньгах, и с вином эту информацию берешь. Поэтому, скажем так, пьют водку, потому что водка избавлена от плохой энергетики. А пиво? Пиво вообще страшный напиток. Пиво настолько дает усиление желания и прочее. Если человек ревнивый, он просто пиво пить не может. Это просто завал. А сейчас у всех идет тема желаний. Поэтому, в принципе, сейчас увлекаться пивом. Но правда, вот здесь есть пиво Волжане, вот мне от него плохо, но не так, как от любого другого. Я здесь позволяю себе. А так я вам скажу, что в принципе самое лучшее вот, вино из которых, это или известные вина, вот так сказать, из домов, во Франции, скажем. Вот мне нравятся чилийские вина. Стал пить, полгода прошло, все. И энергетика поменялась, и качество. Потому что фирма молодая, созревает, занимает гран-при, пошла известная, деньги, все, фирма забыла. Грузинские это молодая вина. Значит, что я хочу сказать? Все грузинские вина, которые я пил, они в энергетике сейчас. Дело в том, что страна, в которой нестабильна, для него вино это спасение, это благополучная судьба, это деньги, это желание. Поэтому заваливаются все грузинские вины и все молдавские. Даже по качеству, по вкусовым будет неплохой, по энергетике очень не важно. То есть пока в Грузии нет стабильности, рассчитывать очень сложно. Да, указывается, чилийское вино прекрасное, завалились. Единственное вино, которое держит энергетику, те, где очень давно вино делают, где человеку немножко наплевать уже на деньги, потому что они у него есть. Это Франция, потому что очень давно виноделие, и Испания, потому что наплевать на деньги. Они... Испанец это не тот человек, который будет шпиговать свои скотину антибиотики, чтобы она быстрее выросла. Растет и растет. Одни из самых качественных продуктов – это испанские. Испанцы народ ленивый, добродушный, все качественно, все хорошо, все нормально. Энергетика вин великолепна. Домашние вина. Дело в чем? Молодое вино, я смотрел, чем моложе вино, тем сильнее оно зацеплено за желание и за жизнь. Вы его пьете, у вас взрыв ревности, вы болеть начнете. Поэтому вино начинает приходить в себя и снимает зацепку за желание. Тогда, когда оно чуть-чуть начинает стареть, вот тогда такие вины пить полезно. Это где-то 5-10 лет для сухих нет. Поэтому молодые вина вообще нежелательно пить. Оно отстоится 2-3 года домашнее, тогда его можно нормально употреблять. Очень хорошее, я считаю, вино, вот когда начинают делать вино, виноматериал на заводе, его еще не фильтровали, о деньгах не думали, его просто загрузили. Вот на заводе договариваешься, берешь такой виноматериал, где-то его отгружаешь, и вот когда пьешь, это хорошо. Даже где-то ему год-два, но все равно идет. А что такое виноматериал? Объясняю. Сначала вино, так сказать, сок, оно бродит. И вот, так сказать, это еще вино, которое называется виноматериал. То есть виноматериалом называют тот просто чистый виноградный сок. Но это еще вино, оно становится тогда, когда над ним произдевается во всех вариантах. Когда его через асбестовые фильтры проходят. Когда ведь для того, чтобы бутылка в магазине не скисла, что нужно сделать? Его нужно сварить, вино чуть ли не варить, 70 градусов. А потом почти охлаждает до нуля. Потом, так сказать, все эти фильтровки и так далее. То есть те процедуры, которые бутылочное вино проходит, позволяют ему быть продажным, оно год сохранится. Но оно теряет, не знаю, 80% своего качества. Поэтому пока его еще не начали подготавливать к продаже, вот если на заводе, но это не для, сказать, для посторонних. Вот это вино, если оно выставится, но у него есть одна особенность, оно живет только в подвале. То есть вот такое вино загружаешь в подвал, и тогда его можно пить. Оно великолепного качества, оно как бы и не домашнее, и не заводское. Вот, но, понимаете, не каждый человек может иметь подвал. Вот кто-то мне задал вопрос, вот вы там Анастасии не верите, вы такой сякой, а вот там нужно, каждому человеку нужен гектар, взять и на нем создать прекрасный сад, и все мы будем счастливы. Я этого человека хотел спросить, а вы знаете, сколько стоит купить гектар земли? А вы знаете, сколько стоит купить растения? А вы знаете, сколько нужно сил, чтобы это все поднять? И сколько нужно садовников, чтобы они ухаживали? Так вот, легко сказать, мы на каждом гектаре земли должны сделать счастье. Давайте начинать с квадратного метра. И еще лучше со своей души. Вот если я в душе счастлив, по-настоящему, то вокруг меня начинает все оживать. Вот это скажем. Вот что-то мы с вином отвлеклись. Да. Остановились мы на чем? На вине. Так. Значит, насчет выпивки. Как-то правильно. Значит, еще раз хочу обратить внимание. Вот я взял, я за рулем. Я не могу много пить. Я беру бокал вина испанского и начинаю глотками пить. Я просто пьяный. Я более пьяный, чем я выпиваю бутылку. И причем, я замечаю, что я информационно пью. Поэтому, в принципе, оказывается, для того, чтобы ощутить удовольствие и отключить сознание, достаточно бокала вина хорошего. Почему? Причем вино нужно не только на вкус пробовать, но даже на ощущение. Почему показывают бутылку? Вот мне показывают бутылку, я уже могу сказать, не надо. Потому что чувство не пошло, мои чувства не врут. Попробовал, не пошло. Но хотя бы один человек попробовал вино, говорил, брат, извини, не пойдет. И все торжественно пожили. Так вот, вино нужно лучше пить один бокал, но очень хорошего, и с одного бокала вы можете получить удовольствие больше, чем от нескольких бутылок. Это культура. И еще раз хочу вам сказать, лучше выпить одну бутылку хорошего вина, растянуть удовольствие, чем просто как бы заталкивать себя и ждать, когда же будет приход. Так вот, этот приход будет все позже и все болезненнее. Так вот, лучше сейчас получить удовольствие, вино на самом деле. Вот наша жизнь – это повод для того, чтобы накопить любовь. Вино и еда – это тоже повод. Как только делаешь целью еду и вино, начинается проблема. Как только понимаешь, что это повод, значит, его много не надо. Он должен только включить какой-то момент, а дальше мы уже сами должны учиться отрешаться от сознания, от желания и так далее. Вот мы говорили, вопрос переезда. Понимаете, какая ситуация? Вот нужно мне переехать в какое-то место. Там явно будет лучше. Но я к этому счастью, мои дети не готовы. Значит, прихожу к гадалке, она говорит, там будет очень хорошо. Я говорю, ура, слава Богу. Результат известен. Прихожу я, так сказать, к гадалке более высокого уровня. Она говорит, тебе закрыта туда дорога, ни в коем случае не езжай. Объяснить не можно. Так вот, и та права, и эта права. Так вот, если вы хотите куда-то переехать, то первое, все-таки нужно верить ощущениям, потому что как бы чувство мудрее нас. А во-вторых, нужно реально приводить себя в порядок. Тогда чувство будет подсказывать правильный вариант, но этот правильный вариант будет все-таки некостоломный. Работаю над собой давно. Меня зовут так-то. Постоянные головные боли не проходят 2 года. Есть сложности в общении с людьми. Если есть сложности в общении с людьми, значит, вы боитесь общения, и вы внутренне даете агрессию. Значит, моменты претензий повышенных автоматически срабатывают. А они, разворачивается программа самоуничтожения, начинается головная боль. Вот и все. Значит, что было? Готовность принять травмирующие ситуации на начало семинара. Минус 600. 100 сейчас. Плюс 200. Вот видите, уже меньше проблем с людьми и больше душевной теплоты. Значит, что я хочу сказать? Выпиваем, закусываем, общаемся, работаем. Если мы любую ситуацию используем как толчок божественному, как повод, будь то секс, будь то семья, будь то еда, будь то жизнь, мы в счастье. Как только что-то для нас затмевает, и вот мы начинаем это делать целью, у нас появляется проблема. Поэтому нужно постоянно, каждую долю секунды себе напоминать, кто мы такие, откуда мы пришли, куда мы идем. И на все 3 вопроса ответ один. Мы божественны, и мы должны божественному стремиться. А кстати, сейчас и время такое. У меня как-то все выступления невольно получаются недалеко от праздников. Я вас поздравляю с наступающей Пасхой. И думаем, что вот эти дни окончательно мы закроем все, так сказать, наши проблемы и сумеем измениться и стать другими людьми. Как раз вот смысл воскресенья заключается в том, что мы шагнули в следующий день, и мы уже другие. Так что я вам всем этого желаю. Записки проанализирую и 8-9 книжки на них отвечу. Все, спасибо.